Глава 4. Происхождение видов. «Юмин!» Папа позвал брата. Это был душераздирающий крик. Я дернулся, будто в мое ухо вонзили шило, и открыл глаза. Ухо и в самом деле болело. Я некоторое время никак не мог прийти в себя. Где же я? Когда боль прошла, я понял, что лежу в своей комнате. Точно не знаю, сколько я проспал, но было ясно, что уже не ночь. Свет, падающий через жалюзи, был немного тусклым, но солнечным. «Юмин!» Я почти не помнил сам сон, но отчетливо, как наяву, в ушах раздавался голос отца. Я впервые услышал его во сне. До этого я не мог его вспомнить. Кажется, я даже не пытался и не скучал по нему. С 9 лет папа для меня просто не существовал. Ни в воспоминаниях, ни в памяти, не вызывал никаких чувств, никак. Однако я сразу узнал его голос, словно мы все время были вместе. Как я понял, что это его голос? Почему он звал не меня, а Юмина? Почему появился папа, а не мама? Он теперь что, собирается сменить испарившуюся маму? У него есть что мне сказать? Я локтем оперся о кровать и, подняв голову, посмотрел на часы на столе. 1:41. За стеклянной дверью на террасу было очень светло. Вряд ли сейчас ночь. Помню, что перед тем, как уснуть, я посмотрел на часы. Было 9:30 вечера. Значит, я продрых 16 часов. Получается, я разом проспал 2 ночи, во время которых бодрствовал. Хотя просто прилег, думая подремать, пока не вернулся Хаджин. Я моргнул сухими веками, отгоняя сон. Я спустился с кровати и открыл жалюзи. За окном висело серое небо. В туманном воздухе низко кружила чайка. Солнце было скрыто за облаками, но было очевидно, что уже заполдень. Качели на крыше были пустыми. Кажется, мама совсем покинула меня. Я не мог понять, почему она появилась и почему ушла. Но испытал странную печаль, будто мне перерезали пуповину, почувствовал, что стал беспризорным, который переступил границу дозволенного. А тот, кого я оставил за этой границей, был я. Я, который жил в мире людей, который верил, что твердо стою на земле. Но переступив запрещенную границу, нет пути назад. Невозможно ничего сделать, кроме как двигаться вперед в зимний холод. Теперь я был уверен, почему в памяти стерлось все, что произошло за 2,5 часа, когда я совершил 2 убийства. Потому что, вспомнив, я должен был покинуть мир, где я родился и вырос, должен был оставить привычную мне жизнь, но вот покинуть его я был не готов. Я совершил то, с чем не мог справиться. Неужели забвение было единственным путем, чтобы справиться с тем, с чем нельзя было справиться? С другой стороны, я помнил практически все, что произошло прошлой ночью. Много времени я провел рядом с трупом тети и очень-очень долго бродил в темном лесу внутри меня. Я летал в розовом тумане, как бабочка, которая только что вылупилась из кокона. Красный огонек мигал сквозь туман, предупреждая меня о паутине, но я его проигнорировал. Горячая сила, более сладкая и мощная, поднимала меня все выше к свету. С подъемом звезды тоже стали ближе ко мне. Когда я пришел в себя, реалист громко кричал: «Стемнело! Ты замерзаешь! Скоро вернется Хаджин! Надо привести в порядок место преступления! Скорее, скорее!» Я помню, как отрешенно оглядывал место убийства. Я смотрел на тетю, которая лежала на животе под навесом в свете фонаря, на себя, сидевшего рядом на корточках с бритвой в руке, на кровь, полностью залившую крышу. Вокруг опускался холодный мокрый туман. В ушах стонал ветер. Падающие звезды исчезли, и только их свет мерцал под ногами, постепенно затухая, словно тлеющие угольки. Я оперся рукой о пол и хотел встать, но снова сел. Долго сидел на корточках, поэтому ноги разгибались с трудом. Я ощутил холод и боль во всем теле. Меня охватила усталость, захотелось просто рухнуть и уснуть. И тут на глаза мне попалась резиновая бочка, стоявшая рядом с краном. Я положил туда труп тети. Можно сказать, выбрал самый практичный способ расправиться с трупом, как и в случае с девушкой с жемчужной сережкой. Крыша стала семейным кладбищем. В середине мама, а справа тетя. Я ухмыльнулся. Теперь что, и левую сторону заполнить? Я открыл кран, и шлангом, который был надет на кран, помыл на крыше пол. Потом потер помутневшие глаза и отыскал части сотового тети. Затем снял с себя окровавленную одежду и залез в ванную. Тело так сильно замерзло, что я не мог держать в руках душ. Я простоял под горячей водой больше 10 минут, и только тогда смог еле-еле двигать руками. После душа я помыл бритву и положил ее в ящик стола. Затем спустился на первый этаж, засунул испачканную кровью одежду в стиральную машину и запустил стирку. Одеяло, которое я вынул из машинки, я сложил и положил в шкаф в комнате мамы. После этого я надел одноразовые перчатки и начал уничтожать свои и тетины следы. Влажной салфеткой стер свои отпечатки с ее сотового. Потом собрал телефон и положил его тете в сумку. Сумку и туфли, стоявшие в прихожей, я завернул в ее пальто и положил в маленький чемодан мамы в гардеробной. На кровати у мамы в комнате я поправил только простыню. Сперва я хотел вернуть матрас к себе, но сразу передумал. И если тетя ничего не сказала Хаджину, то вряд ли он будет проверять мамин матрас. Но если честно, то меня ужасала только одна мысль, что придется опять поднимать и спускать такую тяжесть. Все это время я мог двигаться только благодаря силе духа, так как был крайне изможден и почти в бессознательном состоянии. Я точно не помнил, как закончил уборку. Достал ли одежду из стиральной машины? Запер ли мамину комнату или нет? Вернул ли связку ключей в угловой шкаф? Дожидаться Хаджина просто не было сил. Поднимаясь на второй этаж, я почти спал. Хаджин уже дома? Раз сказал, что вернется поздно вечером, значит, дома. Как он вошел в подъезд? Вчера вечером я не обыскал тетину сумку. Но если он все-таки отдал ей свою карточку, то должен был позвонить в домофон. Я не помню, чтобы открывал ему дверь, но думаю, что каким-то образом ему удалось войти. Или за кем-то из жильцов, или позвонив в квартиру Хэлла на 22-м этаже. Возможно, злясь на меня, он даже поднимался ко мне. Но, увидев, что я уснул, снова спустился вниз. Он тоже уснул? Вдруг я почувствовал голод. На цыпочках я спустился на первый этаж. Решил проверить те места, в которых сомневался, и заодно заморить червячка. Вчера я с трудом мог управлять своим телом, оно было такое тяжелое, а сегодня я испытывал необычайную легкость. Тело было невесомым, как моя футболка. Я почти сутки ничего не ел, но сил у меня было хоть отбавляй, как перед собачьей болезнью. Настроение тоже было намного лучше, чем вчера. Я не принимал никаких решений и не нашел никаких ответов, но почему-то был преисполнен оптимизма, что все закончится хорошо. Было такое ощущение, что все зависит только от меня. На первом этаже было тихо. Кажется, Хаджин был в своей комнате. Изредка доносились какие-то голоса, наверное, он смотрел фильм. Или обрабатывал фото и видео, которые снял вчера. Дверь в комнату мамы была заперта, а связка ключей лежала на своем месте. Только я вошел на кухню, как почувствовал запах супа из соевой пасты. На газовой плите стоял глиняный горшочек. Кажется, Хаджин приготовил обед. Я пошел на веранду, примыкавшую к кухне, и открыл стиральную машину. Она была пуста. Я вернулся на кухню, пытаясь вспомнить. Вчера ночью я уже достал сухое белье и отнес в свою комнату. «Ты встал?» У входа на кухню стоял Хаджин. Я остановился рядом с раковиной. «Когда ты вернулся?» «Когда? Вчера, примерно в 10:30. Ты уже спал». Хаджин вошел на кухню и включил плиту. «Как можно так спать? Прям как зверек. Даже не заметил, как я заходил к тебе». Все-таки он поднимался ко мне, как я и предполагал. Я попытался вспомнить, какую увидел свою комнату после пробуждения. Надеюсь, там не было ничего подозрительного. «Достань закуски, пообедаем. Я сварил суп и решил подождать тебя. Чуть не умер от голода». «Ты ешь, я потом. Сейчас не хочется». Хаджин, который собирался протереть стол тряпкой, слегка наклонил голову от неожиданности. «Ты спустился не потому, что захотел поесть?» «Да, я был голоден. Однако мне больше хотелось избежать разговора с ним, чем есть». «Я просто вспомнил, что вчера не вынул стирку, вот и спустился, а машинка пустая». «Это ты достал белье?» «Да, я повесил его на веранде в гостиной. Его было совсем немного, поэтому я решил не сушить». «А-а-а». Когда я кивнул головой, Хаджин задал вопрос, на который я так не хотел отвечать. «Есть новости от мамы?» «Нет, еще нет». Хаджин удивленно повел головой. «До сих пор? Вдруг с ней что-то случилось? Может, авария?» «Если бы случилась авария, с нами наверняка бы уже связались. Она и машину оставила на парковке». «Оставила?» Хаджин взглядом следовал за мной. Никогда такого не было, чтобы она так долго не давала о себе знать. Но, может быть, сегодня свяжется или вернется. Как только я вышел из кухни, голос Хаджина ударил мне по затылку. «Даже тетя не звонила?» «Не знаю, я ее не спрашивал». Хаджин продолжал задерживать меня. «А когда ушла тетя?» Перед лестницей я остановился и повернулся к нему. Хаджин продолжил. «Я просто... Тетя тоже не отвечает на мои звонки. Сегодня весь день ее телефон выключен. Она и к домашнему не подходит». С каких пор они стали друг другу звонить? Обычно, когда у меня портилось настроение, я невольно начинал говорить резко. «А почему это ты ищешь тетю? Чтобы забрать свои ключи от дома?» «О чем ты?» Хаджин вышел из кухни и встал передо мной. «Ты же позавчера днем ездил к тете в клинику, чтобы передать ей ключи». «Я? С чего ты это взял?» Удивленно переспросил Хаджин. «Так тетя сказала?» Я не ответил. Удивленное выражение на лице Хаджина переменилось на «я все понял». «Не надо гадать, вечно ты так. Ничего не знаешь и говоришь так уверенно, словно все видел своими глазами. Мы с ней в самом деле разговаривали по телефону, но в клинику я к ней не ездил. Она меня долго расспрашивала. Видел ли я, когда мама уходила из дома? Был ли я вчера дома? А потом я рассказал ей, что ты сдал экзамен, на что тетя сказала, что хочет сделать тебе сюрприз, и попросила сказать код от входной двери. Она уговорила меня не рассказывать тебе, что мы с ней разговаривали, я ей пообещал». Но я все равно не мог понять, как она смогла войти в подъезд. Да и с входной дверью все было не так уж просто. Если Хаджин говорил правду, то тетя, как она мне и сказала, действительно набрала код и вошла в квартиру. Но почему я не услышал звукового сигнала? Не услышал бы, если б спал. Но я же не спал. Может быть, я так увлекся чтением записей, что ничего не слышал? То есть ты выманил меня на улицу, потому что тетя хотела устроить мне сюрприз? Ты не знал? Она тебе ничего не сказала? Хаджин был в замешательстве, я не ответил. Я не хотел тебя обманывать. Просто тетя сказала, что ты смотришь телевизор в гостиной, поэтому она ничего не может сделать. Вот я и предложил ей вытащить тебя ненадолго из дома. Я подумал, что тетя хочет устроить тебе удивительный сюрприз. Тем более мне самому было стыдно, ведь я толком тебя не поздравил. Подумал, раз мама нет дома, тетя решила взять инициативу на себя. Мне тоже показалось, что она немного перегибает палку. Да уж, она перестаралась. Но не самую малость, а сполна, будто с катушек слетела. Целых 16 лет она держала нас с мамой в руках и вертела, как ей вздумается. Мне надо узнать, почему. Может быть, ты отпустишь меня? Когда я вернулся, увидел в холодильнике нетронутый торт, ни намека на то, что его открывали. Поскольку я знаю, что тебе она не нравится, я немного переживал. Даже подумал, может, вы поссорились. Ты спал, поэтому я позвонил тете, но она не ответила, вот я и забеспокоился. И мама не звонит, и тетя пропала. В моей голове возникло семейное кладбище на крыше. Я сбился и сказал ерунду. Не знаю, но, может, маме тоже иногда хочется уехать куда-нибудь без нас? А тетя? Ей тоже случайно захотелось куда-то исчезнуть одновременно с мамой? Откуда я знаю? Я был так раздражен, что невольно закричал. «Чего ты от меня хочешь?» Хаджин открыл рот и растерянно посмотрел на меня. Было видно, что он никак не поймет, почему я сержусь. «Я ничего от тебя не требую. Просто предлагаю подумать, потому что уже начинаю переживать». «Ладно, прямо сейчас я начну думать». Я повернулся и начал подниматься по лестнице. Мое лицо стало холодным и сердитым. Хаджин больше ничего не сказал. Мне показалось, что он все старался придумать слова, которыми можно было меня удержать. Он смотрел мне вслед до тех пор, пока я не повернул на лестничную площадку второго этажа. Я громко захлопнул за собой дверь, давая понять, теперь я буду усердно думать, так что не беспокой меня. Я сел за стол. Времени было немного. Я почувствовал, что все уже идет к концу. Положение дел не изменится к лучшему, и неумолимо бегущее время не остановить. Я ясно понимал, что сегодняшняя ночь станет последней точкой. До этого я должен сделать все, что смогу. Сперва до конца все про себя понять и, исходя из этого, решить, что делать дальше. А потом сразу реализовать. Я чувствовал себя так, словно уселся на горку, откуда прямиком можно скатиться в ад. Из ящика я достал тетрадь и нашел место, на котором остановился вчера. Социопат. Хищник. От такого удара в моей голове потемнело. В этот момент промелькнули глаза Юджина, которые я увидела в тот день, когда позвала его. Глаза, которые смотрели на меня, когда мы стояли с ним перед колокольней. Глаза разъяренного зверя с черными расширенными зрачками, сверкающие горящим пламенем. Хэвон сказала, что хищник видит мир иначе, чем обычные люди. Он не боится, не беспокоится, не чувствует угрызений совести и не сочувствует. При этом он, словно дух, точно читает чувства других людей. Это врожденное. Мне очень хотелось заткнуть уши. Я чуть не закричала, что этого не может быть. Почему это случилось с моим ребенком? Хэвон сказала, что события того дня произошли не случайно. Этот проступок Юджин совершил, будучи хищником. Если все так и оставить, то это повторится. Она велела мне пойти в полицию и рассказать правду. Она сказала, что медицинская помощь должна сопровождаться изоляцией. Изоляция. Я невольно крепко впилась руками в колено, еле сдерживая себя, чтобы не вскочить со стула. Ошибка трехлетней давности не должна повториться. Но и правду сказать я не могла. Кем бы, по словам Хэвон, не являлся Юджин, он мой сын. Я должна за него отвечать, я должна его защищать. Любым способом я должна помочь ему жить нормальной жизнью. Я умоляла Хэвон. Говорила, что сделаю все, что она скажет, что ручаюсь за него своей жизнью. Обещала, что переживу его, что буду отвечать за него до конца. В доказательство своего обещания, если бы это помогло переубедить Хэвон, я готова была достать из груди свое сердце. Хэвон согласилась начать лечение при одном условии, что я ни в коем случае не буду скрывать от нее ничего, что касается Юджина. Хэвон сказала, что лечение будет долгим, возможно, даже растянется на всю жизнь. Лекарства, терапия, гипноз, когнитивная терапия, групповая терапия. Она заверила меня, что испробует все методы лечения, но не может дать гарантию, что это поможет. Говорить о чем-то будет возможно только тогда, когда Юджину исполнится 40, даже если до этого будет казаться, что у него благодаря лечению больше нет проблем. Она добавила, что по статистике такие состояния потихоньку смягчаются примерно после 40. Хэвон сказала, что цель лечения — не учить его моральным правилам. Это вообще невозможно. Он просто не может понять, что хорошо, что плохо, как ему не объясняй. Самый лучший метод помогать ему — понять, что ему выгодно, а что нет. И велела мне вести себя с ним так же. Я вся дрожала, словно меня бил озноб. Хотя Хэвон обещала помочь, я не видела никакого просвета. Было очень страшно, непонятно и безнадежно. Смогу ли я поступить, как сказала Хэвон? Смогу ли я забыть те события? Смогу ли любить Юджина, как раньше? Меня охватил страх, который был больше моего отчаяния. Я пристально смотрел на последнее предложение. Страшно было не только маме. Я боялся перевернуть страницу. Мне тоже было страшно, хотя я не понимал, чего боюсь, и вместе с тем удивительно, что я до сих пор чего-то боюсь, хотя уже совсем смирился. Несмотря на страх, я не мог не читать дальше. Все равно, что плыть на корабле посреди Тихого океана, испытывая морскую болезнь, и не иметь возможности сойти на берег. 30 апреля, воскресенье. Юджин спит. Беззаботно, мирно спит. А меня по-прежнему мучит бессонница. Хотя с того дня прошло уже полмесяца. За это время я уволилась из издательства и почти целые дни проводила дома. Ходила в магазин, готовила для Юджина и стирала ему одежду. Больше ничего не делала. Не убиралась, не мылась и даже не отвечала на звонки и не встречалась с людьми. После похорон родители мужа сразу вернулись на Филиппины. С того же времени я не встречалась с моим отцом из Хэвон. Я проводила все время, просто тупо сидя в комнате Юмина. Словно поезд, который двигается по бесконечным рельсам. Часы в голове все время возвращались на 16 апреля. Если бы мы не отправились тогда в путешествие, чем бы все это закончилось? Могли бы мы продолжать спокойно жить? Это была семейная поездка впервые за 3 года. В честь 11-й годовщины нашей с мужем свадьбы. Еще до отправления я была сильно взволнована. Мы 4 часа ехали на машине, затем больше часа плыли на пароме, но я не чувствовала усталости. В тот момент я была уверена, что все идет хорошо. Бизнес мужа, несмотря на экономический кризис в стране, постепенно развивался, а меня повысили в начальники отдела европейской литературы. Люди удивлялись, как я успеваю работать и параллельно растить двух мальчиков-погодков. Однако моя жизнь была не такой трудной, как они думали. Мальчики росли каждый по-своему. Я любила сравнивать их с цветами. Юмин светлый и теплый, но при этом торопливый и неаккуратный, оранжевый. А Юджин — спокойный, воспитанный и хладнокровный, синий. Пока Юмин бегал по палубе и пугал отца, Юджин сидел в каюте и молча смотрел на море. Только когда мы добрались до острова, он впервые открыл рот и спросил, как называется этот остров. Тхандо. Последняя остановка парома и наш пункт назначения. В последнее время он стал пользоваться популярностью за свои удивительные каменные скалы и причудливые обрывы. Этот остров стал новым туристическим местом, где начали активно строить пансионы, маленькие гостиницы и кемпинги. И при этом остров еще хранил свою самобытность. Каменные скалы, торчащие из моря, словно клыки, бесконечные обрывы, которые тянулись по всему периметру острова, лес, защищающий от ветра, морские птицы, парящие над морем, и белые лепестки яблоневых цветов, кружащиеся в воздухе, словно метель. Мы остановились в пансионате, построенном из дерева, который стоял в самом начале полукруглого обрыва. Из постояльцев были лишь мы одни, хотя были выходные. Видимо, пик туристического сезона еще не наступил. Пансионат находился в самом конце дороги, и вокруг не было других гостиниц, ресторанов и даже деревни. Взору открывались лишь море, да засаженный деревьями обрыв. Слышались только шум волн, крики чаек и зов колокола на колокольне у другого конца обрыва. По словам администратора, морской ветер раскачивал веревку, и колокол издавал звон. Наш пансионат и колокольня располагались друг напротив друга на разных концах полукруглого обрыва. Они стояли на одинаковой высоте, и колокольня, вид на которую ничто не загораживало, была прекрасно видна из пансионата, будто с улицы заглядываешь в гостиную чужой квартиры. Колокольня была очень старая, а рядом стояла церковь с полуразрушенной стеной и крышей. По словам администратора, на полпути к колокольне сохранилась заброшенная деревня. Пространство внутри полукруглого обрыва образовывало морскую заводь, но после полудня вода уходила, и тогда внизу обрыва появлялся длинный узкий белый пляж, покрытый серой галькой и большими валунами. Мы спустились туда и собирали разных моллюсков. Мы набрали так много, что хватило на ужин. Пока я готовила, муж вместе с неугомонными мальчишками пошел на обрыв, где стояла колокольня. На закате мы сидели за столом. Юмин рядом со мной, а возле мужа Юджин. Мы с мужем поздравили друг друга с годовщиной, за 11 лет всякое бывало, и ссоры, и примирения. Мы дали друг другу 5 и пожелали продержаться еще 50 лет. Мы громко болтали. Здесь не зазорно было быть громкими, ведь все море принадлежало нам. Ночное небо, в котором стоял красноватый полумесяц, было багровым, словно девичьи щеки. Дул легкий бриз, лепестки яблонь парили, будто стая белых бабочек на ветру. Мои дети, окруженные летающими лепестками, были самыми прекрасными. Мой муж очень нежным. Я сильно опьянела, благодаря чему впервые за долгое время уснула без задних ног. Меня разбудил звон колокола. Он был не таким, как до этого, когда его колыхал ветер. Кто-то бил в него изо всех сил. Звон был похож на звук шагов Юмина, когда он очень взволнован. Возможно, поэтому я в полусне позвала Юджина. «Успокой своего брата». Юджин не отвечал, а колокол бил все громче и быстрее. Бом-бом. Я резко открыла глаза. Сон развеялся не из-за звонка, а из-за интуиции. Выбежав на террасу, я увидела, что на колокольне кто-то тянет за веревку. Вода уже почти наполовину заполнила заводь у подножия обрыва. Колокольня, наклоненная в сторону моря, выглядела опаснее, чем вчера. Этот кто-то, прислонившись к хлипким перилам, звонил и очень громко кричал. Сомнений не было, это был Юмин. У меня помутилось сознание. Казалось, что глаза выскочили из орбит, а волосы встали дыбом. Зачем он туда поднялся? Почему он так торопливо звонит? Я ничего не понимала, но ясно было одно. Он не знает, как это опасно. Я затопала ногами на месте. «Юмин, спускайся, спускайся!» Но странно, из моего рта лишь вырвалось «Юджин!» Испуганный моим криком муж в одних трусах выбежал из комнаты. В это время на колокольне появился Юджин, словно услышав мой зов. Он выскочил из ниоткуда, поднялся на колокольне и встал рядом с братом. У меня было такое ощущение, что я увидела чудо. Я почувствовал умиротворение, Юджин остановит его. В следующий момент произошло то, во что нельзя было поверить. Юджин ударил Юмина кулаком, а потом, шатающегося от неожиданного удара брата, толкнул в грудь ногой. Одного удара было достаточно. Юмин с криком полетел вниз с колокольни. Его маленькое тело исчезло внизу обрыва. Я замерла, я не могла дышать, будто острый нож перерезал мне горло. Муж, в чем был, с криком побежал туда, зовя Юмина. Я тоже бросилась вслед за ним. Из пансионата выскочил администратор, спрашивая, что случилось, но нам было не до него. Я бежала по лесу босой, не чувствуя боли, когда подворачивала ногу или ударялась о корни деревьев и падала. Я даже не заметила, что моя нога, уколовшись обо что-то, полностью покрылась кровью. Задыхаясь, я как сумасшедшая бежала за мужем, бежала и бормотала. «С Юмином все будет хорошо. В противном случае муж все исправит. Когда я добегу туда, все трое будут стоять на колокольне». Лес все тянулся и тянулся вдоль обрыва. Казалось, ему не было конца. Колокольня превратилась в мистическое место, куда невозможно добраться. Когда я с трудом прибежала туда, то увидела одного Юджина. Он стоял у перил и, не двигаясь, смотрел на море. Я остановилась перед колокольней. «А почему я не вижу мужа? Почему так тихо? Что случилось?» Подбородок страшно дрожал. Изо рта раздался хныкающий голос. «Юджин!» Юджин обернулся и посмотрел на меня. Его лицо было окровавлено, зрачки расширены, как у разъяренного зверя, в них танцевал свет, похожий на языки пламени. Я мгновенно пришла в себя. Отказываясь верить в происходящее, я побежала на край обрыва. Вода наполнила его наполовину, Юмина не было видно, а муж барахтался в набегающих волнах. В ушах звенело. Перед дрожащими глазами мелькал тот миг, когда Юджин ударил своего брата кулаком и ногой вытолкнул в море. Я должна была позвать на помощь, но рот не открывался. Слова застряли в горле. Большая волна подняла тело мужа вверх, а затем вмиг отбросила на сотни метров. А я просто стояла и смотрела, как море в своей пасти тащит моего мужа за горизонт. Администратор пансионата, который прибежал за мной, позвал на помощь. По сотовому он вызвал морскую полицию и собрал жителей острова, которые на рыболовецких судах отправились на поиски. Я не верила в реальность происходящего. Мне казалось, что я вижу кошмарный сон. Рыболовецкие корабли, прочесывающие море, громко тарахтя моторами. Крики моряков, раздающиеся над заводью. Предложение администратора вместе вернуться в пансионат и подождать там. Я сама, неподвижно стоявшая на краю обрыва. Мне казалось, что мой муж, весь в каплях воды, вот-вот поднимется на обрыв, держа Юмина под мышкой. Если у меня осталось хоть немного разума, я бы, наверное, сразу поняла, что во время прилива вряд ли он сможет спасти Юмина и выплыть сам, будь он даже чемпионом по плаванию. В тот день после обеда мой муж и Юмин вернулись ко мне мертвыми с интервалом в 2 часа. Сказали, что мужа нашли жители острова, а Юмина — морская полиция города Мокпхо. Администратор вместо меня сообщил о происшествии моему отцу, который тут же приехал и в спешке нашел место для церемонии прощания в городе Мопхо и принимал соболезнующих. Попозже прилетели родители мужа с Сёбу. Свекор взял на себя организацию похорон, а свекровь только рыдала перед фотографией своего единственного сына и несколько раз теряла сознание, так что в конце концов ее отвезли в больницу. Что касается меня, то я просто тупо и отрешенно сидела, ничего не делая. Ко мне подходили полиция и журналисты, задавали вопросы, но я не отвечала. Юджин тоже ничего не делал. С момента происшествия он проспал 24 часа подряд, словно впал в кому. Он даже в туалет не ходил и ничего не ел. А когда я трясла его, пытаясь разбудить, он не открывал глаза. Хэвон, которая приехала с опозданием, поставила диагноз – реакция на стресс. Для него это огромный удар. Старший брат и папа погибли у него на глазах. Она сказала, чтобы я не тревожила его, пока он сам не проснется. Сказала, что попытки насильно его разбудить могут быть опасными для его беззащитного сознания. Какой простой диагноз. Я не могла с этим смириться, не могла просто смотреть на Юджина, который спокойно спал с невинным лицом. Мне хотелось его разбудить и спросить, зачем ты это сделал? Почему так поступил? После того, как Хэвон уехала, я разбудил Юджин. Схватив за грудки, силой трясла его за ворот рубашки. Говоря на чистоту, я сильно страдала от желания потащить Юджина к морю и бросить его туда. Он, будто поняв это, тихо открыл глаза. Большие черные глаза неуверенно посмотрели на меня. Наши взгляды встретились, и он прошептал, приоткрыв свои красные, словно лепестки цветов, губы. «Мама, я тебя люблю». Голос был тихим и низким. Он походил на плач, брошенного в гнезде птенца. Я ясно поняла, что этими словами он умолял: «Мама, не бросай меня». У меня перехватило дыхание, сердце ухнуло, гнев растворился, и охватившее меня желание исчезло. В этот момент я попалась в ловушку проклятия родов. Я поняла, как сильно люблю своего ребенка, но вместе с тем, что я никогда его не прощу. И тогда я решила прожить свою жизнь с чувством вины и в страхе, но тогда же я осознала, кто я такая. Я была мамой Юджина, а Юджин был моим ребенком. С этим ничего нельзя было поделать, эту правду невозможно было изменить. Юджин проснулся утром в день похорон. Как всегда, он был очень тихим и незаметным. Позавтракал и сам переоделся в похоронный костюм. Он должен был возглавить процессию, поэтому держал в руках фото папы. Его лицо не выражало ни грусти, ни сожаления. Сев в автобус, который отвез нас в крематорий, он просто упер подбородок в рамку фотографии и молча смотрел в окно. Мои глаза все время наблюдали за Юджином. Меня мучили вопросы. На самом ли деле случилось то, что я видела? Почему он так поступил? Но до прибытия в крематорий у меня не было возможности его спросить. Вокруг было слишком много людей. Только когда тела Юмина и мужа увезли на сожжение, мы остались с ним вдвоем на скамейке в парке, но я не смогла его спросить. Мне было страшно услышать правду. Я боялась себя. Я могла просто убить Юджина, если бы удостоверилась, что все, что я видела, правда. Именно в этот момент появился полицейский. Он сказал, что хочет задать нам пару вопросов. Я задрожала. Пытаясь скрыть свою дрожь, я руками крепко сжала колени. Однако Юджин спокойно посмотрел на полицейского. В глазах у него не было никаких эмоций, ни страха, ни беспокойства, ни чувства вины. Я пришла в полное замешательство. Он что, всегда был таким? Всегда был таким бесчувственным и бесстыжим? А почему я этого не знала? Нет, я знала. Только объясняла эту бесчувственность врожденным спокойствием. Потому что так мне было удобно, или от того, что мне именно этого хотелось. Полицейский спросил, почему Юджин пошел на колокольню. Юджин объяснил ему очень логично. Пока папа и мама спали, мы с братом играли в выживание. Брат первым добрался до колокольни и начал звонить. В это время веревка порвалась, и он упал в море. Я хотел его схватить, но было уже поздно. Пока он говорил, он был спокоен. Даже не отводил взгляда от полицейского и ни разу не запнулся. Пару раз у него на лице появлялась задумчивость, но не более того. Я была в замешательстве. Может быть, я ошиблась? Если верить Юджину, он протянул руку, а не ударил Юмина кулаком. Не пнул его ногой, а просто подошел на шаг ближе, чтобы схватить. Я еще раз вспомнила тот миг, который я уже несколько сотен раз прокручивала в голове. Чем больше я вспоминала, тем очевиднее для меня становилась истина. Юджин сказал неправду. Ребенок, которому было всего-навсего 9 лет, спокойно соврал в лицо полицейскому. Но и я, мама этого ребенка, была ничем не лучше. Когда полицейский спросил, кто первым увидел мальчиков, я рефлекторно соврала, сказав, что это был муж. Когда он спросил, чем я занималась в это время, я ответила, что спала. Полицейский задал последний вопрос, видела ли я, что произошло. Я посмотрела на сидевшего рядом Юджина. Я увидела те глаза. Глаза, которые смотрели на меня на колокольне. Глаза, в которых волнами двигался странный свет и были расширены зрачки. Мне хотелось закричать. Я впервые узнала, что за такое короткое время в человеческой голове может смешаться столько мыслей и чувств. Осознание, что у меня остался один сын, страшное осуждение со стороны людей, будущее Юджина, которое, не начавшись, полностью разрушится. Сомнение, что, может быть, я ошиблась. Неуверенность, что смогу прожить всю жизнь, скрывая то, что я увидела. Голос Юджина, который словно птенец говорил: «Мама, я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!» Я ответила, что не видела. Так я стала сообщником Юджина. В голове раздался трусливый голос. Ты совсем недавно потеряла мужа и сына. И ты не можешь сдать единственного ребенка в полицию. Ты не переживешь осуждение других людей. Самое важное — твоя любовь к сыну. Ты единственный человек, которому он может довериться. Потом я узнала, что администратор пансионата подтвердил мои слова. Думаю, он действительно ничего не видел. Мы были одни, а он появился только тогда, когда я выбежала сама. Поэтому в полиции это дело решили квалифицировать как несчастный случай. Возможно, полицию немного напрягало, что мой муж имел 3 страховки, и его жизнь была застрахована на огромную сумму. Но ничто не указывало на преступление. Когда я вернулась в Сеул, я часто вспоминала Хэвон. Нет, не ее саму, а то, что она сказала 3 года назад о проблемах Юджина. Он и сейчас по-прежнему мой сын, но уже не тот ребенок, которого я знала. Он стал для меня совсем незнакомым существом, похожим на метеорит, который прилетел из космоса. Мама была не права. Не все то, что кажется явным, всегда оказывается правдой. Как сказала она сама, в тот момент ее не было на месте несчастного случая. К тому же ей неизвестны все события от начала до конца. Она настаивает, что все ясно видела, но это как раз тот случай, когда она явно увидела неправильно. Или поверила в то, во что хотела поверить. Только так она могла смириться с ситуацией. Только так она могла смягчить тяжесть своего греха. Ведь вся трагедия началась с того, что она напилась и уснула. Все эти годы использовать меня в качестве козла отпущения было нечестно, да и глупо, потому что в результате она погибла. Этому греху нет прощения, ведь она разрушила и мою жизнь. Если мама поверила бы тогда моему ответу, или хотя бы дала мне возможность объясниться, преступление могло представиться и ей несчастным случаем. И тогда 9-летний мальчик, пострадавший от этого, может, даже больше, чем сама мама, не был бы приговорен к изоляции из-за клейма «хищник». И спустя столько лет она не погибла бы от его рук. За 16 лет она ни разу не заговорила об этом, даже о старшем брате не упоминала. Значит, она перечеркнула любую возможность все исправить и твердо верила, что я братоубийца. Конечно, на мои воспоминания нельзя положиться на 100%. Мне было тогда всего 9, да и столько лет прошло, что, возможно, чистота моей правды была не такой уж и чистой. Несмотря на это, у меня есть основания настаивать на своей правоте. Я был непосредственным участником тех событий и очень часто видел один и тот же сон, словно меня прокляли. Все это время я не становился старше, а снова и снова проживал тот день. Сон разнился с реальными фактами только в одном. Во сне действие происходило ночью, а на самом деле несчастный случай произошел утром. Все остальное было таким детальным и явным, что мне бы очень хотелось это забыть. Жива была каждая секунда, каждый момент. Голос брата, его взгляд, выражение лица, поведение, то, что я видел и чувствовал, о чем думал, мое настроение. Я помню все. Даже малейшие изменения эмоций, напряжение, стоявшее между нами, я могу в точности воспроизвести, как выглядела в то утро терраса пансионата, где мы жили. Просторная и длинная терраса, железные зеленые перила, большой обеденный стол со скамейкой. Вокруг валяется больше 10 пустых банок из-под пива и бутылка шампанского с отколотым горлышком. Окурки, брошенные в пластиковую бутылку, которая наполовину наполнена водой. Груда пустых ракушек, походивших на доисторические окаменелости. Подгоревший кусок мяса и гриль, полный белого пепла. Разрезанный на 4 части свадебный торт, к которому даже не притронулись, и копошившаяся в нем куча муравьев. Букет красных роз, лепестки которых колыхались на ветру. Валявшиеся на полу петарды и конфетти. Порядком опьяневшие родители, которые, смеясь, вошли в комнату и проспали до 9 утра. И их сыновья, которые, наоборот, очень рано проснулись и выбежали на террасу. В комнате было скучно, но и на террасе делать было нечего. Зануднее не бывает, когда пытаешься убить время. Особенно брат, он просто умирал от скуки. Сидя на террасе и прислоняясь к стене, он играл с пистолетом и каждую минуту смотрел на меня. Его взгляд подавал мне сигнал. Может, выйдем, поиграем немного и вернемся? В то время я сходил с ума от плавания, а брат сильно увлекался игрой выживания. Каждый день тайком от мамы он участвовал в ожесточенных битвах. В школе, на подготовительных курсах и в парках, везде. Неважно, с каким оружием, с пистолетом, с рогаткой или с водяным пистолетиком. Неважно, с кем, со сверстниками или даже с мальчишками постарше. Если вчера папа строго-настрого не наказал бы нам не ходить одним в лес, он бы уже наверняка давно убежал туда, прихватив с собой меня. Я сидел на перилах, свесив ноги вниз. Мне нравилось наблюдать за постоянно меняющимся морем. Если бы мама увидела меня, она бы страшно испугалась. Оттуда легко было упасть вниз. Но мне очень нравилось так сидеть. Ощущение ветра, который, казалось, тянет за лодыжки и мягко меня касается. Напряжение в теле, которое старается удержать равновесие. Все эти ощущения были для меня незнакомыми и притягательными. Еще мне было приятно наблюдать за движением волн, которые накатывали внизу под моими ногами и исчезали. Меня охватило неожиданное желание прыгнуть в море. Брату, конечно, это было не под силу, но я с легкостью мог доплыть до горизонта. С колокольни на другой стороне обрыва раздавался звон колокола. У горизонта широко поднимались черные тучи, за ними гремел гром. Во влажном тумане низко летали птицы. Вокруг не было ни души. Безлюдная проселочная дорога, пустой пансионат, расположенный на обрыве вдали от деревни. Он был совсем маленький, всего 4 небольших домика, похожих на собачьи конуры. Более того, из жильцов были только мы. «Юджин, пойдем поиграем!» — в конце концов предложил Юмин. Я сделал вид, что не услышал. Не изменил своей позы и не отвел взгляд от обрыва. Вчера после обеда внизу было не море, как сейчас, а галечный пляж. Там были большие черные камни и маленькая галька размером с бусинки. Это место администратор пансионата называл на местном диалекте «Эсиуль», что означало «край обрыва». Мне нравилось это название, а брату больше пришлась по душе гладкая галька. Втайне от мамы он набил ею карманы. Я еще подумал тогда, что скоро к нам прибежит разъяренная толпа местных жителей, ведь ни одна голова не останется целой, когда в руках у старшего брата рогатка и галька. «Эй, пойдем!» На этот раз он позвал громче. Его карие глаза округлились, как у белки, и блестели. Это означало, что в его голове, как он выражался, возникла убийственная идея. Однако не было никакой гарантии, что идея, которая до смерти ему интересна, будет до такой же степени интересна и мне. Я снова сделал вид, что не услышал. В комнате родителей было по-прежнему тихо. Мама и папа часто ссорились, но послушно подчинялись велению генов плодиться. Поэтому родили двух сыновей-погодков. Мы учились в одной школе, в одном классе. Само собой, нас постоянно сравнивали. Как говорила мама, Юмин во всем меня превосходил. Телосложением, внешностью, умом. В нашей школе обед выдавали по очереди в зависимости от оценок, и брат всегда получал еду первым. С первого класса он 4 года подряд был старостой. За ним ходили толпы поклонников. В отличие от него, я всегда был одиночкой. Мне не нужен был друг, с которым можно было поиграть. Я был мастером игр в одиночку. Когда играешь с другими, всегда существуют негласные и гласные правила. Мне не хотелось напрягаться, соблюдая их. Мне нравилось спокойно играть одному. Из-за этого в классе и в секции по плаванию на мне поставили клеймо ненормального типа. А однажды один мальчик, который перевелся из другой школы, прямо обозвал меня психом. Он не знал, с кем связывается, поэтому и позволил себе такое. За это ему пришлось встать передо мной на колени и попросить прощения. В этом мне помог Юмин. Он наказал его тихо и незаметно, но профессионально. Он был для меня стеной и опорой, которой невозможно было преодолеть. «Эй, ты! Сейчас как подтолкну?» Брат встал, топнув ногой, словно вот-вот бросится на меня. Я бы, конечно, на его месте поступил иначе. Не стал бы так шуметь, а просто молча и тихонько подошел бы и подтолкнул. Само собой, я не собирался ни с кем делиться своими мыслями на этот счет. Я прикинул, выбирая из двух зол худшее. Отказаться сейчас от предложения брата или иметь дело с родителями, которые узнают, что мы их не послушались. И так было понятно, что Юмин предложит мне поиграть в выживание, а мне этого не очень хотелось. Единственное, что я делал лучше, чем Юмин, так это плавал. С другой стороны, единственное, в чем мы с братом могли соревноваться, была эта игра. Конечно, Юмин не считал меня достойным противником, но результаты игр говорили сами за себя. Мы играли в нее уже десятки раз, но выигрывали поровну. И если противники изо всех сил стараются победить, то они достойные соперники, а не мастер и слабак. В этом и заключалась проблема. Великодушие Юмина по отношению ко мне распространялось до тех пор, пока его статус чемпиона не оказывался под угрозой. А брат, когда его покидало великодушие, был всего лишь 10-летним мальчиком, от которого не знаешь, чего ожидать. Но все равно я не хотел специально ему поддаваться. Я всегда руководствовался принципом: раз соревнуешься, стремись к победе. «А что будем делать?» — спросил я, слезая с перил. Но лучше не надо было этого спрашивать. Я не мог даже представить себе, что этот короткий вопрос полностью перевернет нашу жизнь. Как я мог это знать? Если бы я знал, что мы оказались в точке, откуда наша жизнь круто изменится, знал бы, какой выбор я должен сделать, наверное, я был бы сыном Божьим. «Давай поиграем в выживание, побежим до того места!» Я получил ожидаемый ответ. Место тоже было предсказуемым, брат пальцем указал на обрыв напротив. Место, где на старой колокольне тихо звонил колокол, куда мы вчера ходили с папой. Это место отцу порекомендовал администратор. Он сказал, что оттуда, как со смотровой площадки, можно увидеть и обрыв по периметру острова, и причудливые каменные скалы вокруг. Сказал, что если мы отправимся туда до заката, то увидим там представление, которое устраивает море. Очарованный его словами, отец сразу отправился туда, прихватив с собой нас с братом. До колокольни было не очень далеко, хотя точного расстояния я не знаю. Полукруглый обрыв, соединяющий пансионат и колокольню, был покрыт сосновым лесом и китайскими яблонями. В одном месте, поросшем травой, находилась пасека. Тут и там встречались участки, расчищенные под огороды, и несколько заброшенных домов. Когда мы добрались до обрыва, красное солнце уже наполовину опустилось за горизонт. Небо было темно-багряным. На море, по которому бежали легкие волны, появилась красная дорожка. На колокольню падали солнечные блики, и вьющиеся растения, которыми полностью заросла разрушенная церковь, тоже были красными, словно были охвачены огнем. Казалось, мы добрались до прохода, ведущего в космос. Создавалось ощущение, что если встать на эту красную дорожку, море будет подталкивать наши ноги и перенесет нас в другой мир. Конечно, я жил на Земле не так долго, но подумал, что это самое красивое, что я видел в жизни. Папа остановился на краю обрыва. На его щетинистых щеках появились маленькие мурашки. Его отрешенный взгляд скользил по морю, по каменным скалам и небу. Может быть, как и я, он был зачарован удивительным представлением моря. В отличие от папы, мой старший брат, похоже, был больше очарован колокольней. Как втайне от мамы на пляже он спрятал гальку, так здесь, пока отец любовался видами, он очень быстро побежал к колокольне, находящейся в 10 метрах от нас. Заметив это, испуганный отец быстро подбежал и поймал его до того, как он поднялся наверх. «Туда нельзя!» «Почему?» — спросил Юмин с таким выражением лица, будто действительно не понимает. «Можно разок позвонить?» Было очевидно, что он спросил просто так, хотя сам прекрасно знал ответ. Но взрослые часто попадаются на удочку, обманываясь невинным выражением лица ребенка. Папа начал объяснять ему, почему нельзя, хотя и 3-летнему малышу было ясно. Во-первых, колокольня находится на краю обрыва, поэтому существует опасность упасть в море. Во-вторых, сама конструкция колокольни старая и ржавая, а одна из опор немного согнулась, из-за чего вся конструкция наклонилась в сторону моря, да и перила могут обвалиться и поранить тебя. «Вам одним ходить сюда нельзя. И играть в лесу в выживание я тоже запрещаю, вам ясно?» Юмин сказал «да» и скрепил обещание печатью большого пальца. И вот сейчас, когда даже след печати еще не исчез, он говорит мне, что хочет поиграть. Причем поиграть с соперником, которого, как он считает, можно легко одолеть. Победит тот, кто первым позвонит в колокол. Проигравший должен делать домашнее задание за победителя. Я прямо посмотрел в глаза брата. «Сколько?» «В течение месяца». Я пошел в комнату и принес 2 листа бумаги с карандашом. Мы обменялись договорами о рабстве, которые каждый из нас подписал. «Сколько берем пулек? 300, 500?» Спросил я. Брат ответил. 200. Мы следили друг за другом и зарядили пистолет 40 пулями. Затем каждый зарядил обойму по 160. Взяв защитные очки и пистолеты, мы бесшумно вышли через задний двор пансионата. Там была узкая тропинка, вьющаяся между соснами и холмами, где росли яблони. Эта дорожка вела к колокольне и была для нас стартом игры. Мы скинулись на камень-ножницы-бумага. Юмин получил право выбрать свою территорию. Сосновый лес. Это было ожидаемо. Там густо росли высокие сосны, поэтому можно было легко спрятаться и иметь преимущество для атаки. Автоматически моей территорией стали холмы, редко поросшие яблонями. Там меня легко было обнаружить, да и расстояние до конечного пункта было длиннее, чем у брата. Холмы находились на внешней стороне обрыва. Более того, вся поверхность была неровной, поэтому я должен буду все время бежать. Юмин начал игру с большим преимуществом. Все равно, что у него было бы на 100 пуль больше. Мы вместе встали на тропинке. Юмин справа, со стороны соснового леса, а я слева, где росли яблони. Я начал вспоминать дорогу, по которой мы вчера ходили к колокольне. Что на ней было и где? Есть ли места, где можно укрыться и куда можно добежать одним махом? Где именно заканчивался сосновый лес? Что было дальше за ним? Я подумал, что, может быть, мне повезет, и я смогу использовать участок забором, чтобы одержать победу. «Внимание!» — громко сказал Юмин. Я опустил защитные очки на глаза. Когда поле зрения закрылось синими стеклами, мое дыхание стало реже, а мир вокруг постепенно растворялся в моем сознании. Пасмурное небо, лес, где бродил ветер, стая птиц, которые летели в форме замкнутой кривой, шум волн. Затем отключились все мысли, исчезло даже осознание себя. Остались лишь регулярные, спокойные удары моего сердца и быстрое дыхание брата. У меня перед глазами была карта, ведущая к колокольне. На ней были нанесены остановки и места для укрытия. Одно за другим. На этот раз закричал я. «Марш!» Юмин сразу начал в меня стрелять. Атака была внезапной, поэтому эффективной. Я сам часто использовал этот прием. Но в тот день у меня была другая стратегия. Я решил не стрелять, пока не доберусь до четвертой остановки. Я торопливо побежал налево. Одним махом перемахнул через участок, где вдоль склонов холмов росли яблони. Потом остановился за большим камнем в форме столба. Мне порядком досталось в первой атаке. На одном из стекол очков появилась трещина. Губа была рассечена, а нос и подбородок ныли, словно у меня болел зуб. Я моментально почувствовал острый запах крови. Я был очень рассержен. Почему я, который обычно все предвидел, не смог предугадать действий брата, который мне подражал? Я снял защитные очки и с силой ударил ими о камень. Большим пальцем потер нос. Весенний ветер пробежал по руке, а потом по затылку, словно утешая меня. «Не горячись!» Не скажу, что я считал и верил, что все соревнования должны быть справедливыми. Самым важным была победа. И обычно я не ограничивал себя в средствах и способах для ее достижения. Но простить соперника, который вел себя со мной так, я не мог. Противник должен за это заплатить. Брат — не исключение. Я снял рубашку и завязал ее на поясе, и в этот момент заработала коробка передач. Я вспомнил первую остановку и прыгнул в огород между бороздами, где стояли снопы кукурузных стеблей. В лесу напротив возобновилась стрельба. Я не ответил. Сперва я должен пройти желтую цистерну для воды и домик для хранения удобрений, а затем добраться до места, густо покрытого низкорослым кустарником. Я сконцентрировался только на беге. Как только я добрался туда, я нагнул голову и плотно лег на землю за деревом. Стрельба в лесу прекратилась. Затем донесся нечеткий щелчок. Брат перезарядил пистолет, истратив 40 пуль. Минус 40. Следующая остановка — пасека. Расстояние до нее довольно большое, и там росла трава, поэтому спрятаться было негде. Вся надежда была на мои быстрые, как у гепарда, ноги и мое умение концентрироваться. Я пригнулся, опустил голову и побежал под градом пуль, летящих мне в лицо. Они свистели над головой. Одна пролетела мимо щеки. Несколько попали мне в тело, но я не получил серьезных ранений. За это время Юмин два раза перезаряжал пистолет. Минус 120. Четвертая остановка. Деревня, у входа в которую стоял камень с названием Чхансолли. Я добрался туда, используя в качестве укрытия ульи, стоявшие в линию, и смог сократить отставание от брата. Теперь пули летели в мою сторону сбоку. Когда я добрался до последнего дома в деревне, я был уже впереди. Но через несколько секунд Юмин снова поравнялся со мной. Я прижался к старой прогнившей стене и услышал щелчок затвора пятый раз. Минус 160. Я немного высунул голову в сторону дороги. Я хотел, чтобы Юмин полностью истратил все пули. И он оправдал мой расчет. За короткое время в мою сторону было выпущено 40 пуль. Затем раздался глухой щелчок, и наступила тишина. Минус 200. Я довольно улыбнулся, представив себе лицо брата, который, сморщившись, глядит на пустой затвор. Должно быть, весь красный от ушей до самого лба. Он, как мне показалось, не знал, что сосновый лес в этом месте не заканчивается. Не знал, что оттуда дорога сворачивает в сторону обрыва. Не знал, что он должен выйти из леса, чтобы добраться до колокольни. Знал бы все это, вряд ли истратил все пули. До колокольни было еще довольно далеко. А я ни разу не выстрелил. Я оторвался от стены, прицелился и медленно вышел на дорогу. Теперь настала моя очередь. Когда я добрался до мелкой речки перед сосновым лесом, прямо передо мной что-то просвистело. Я не успел ничего понять, как в середине лба взорвалась бомба. Голова откинулась назад, колени согнулись, я схватился за лоб и упал. Между пальцами текла теплая жидкость. Я услышал, как кто-то, хихикая, бежал ко мне. Вскоре на меня смотрели радостные и веселые глаза. Они спрашивали: «Ты еще жив?» «Я пошел!» Юмин помахал мне рукой и двинулся вперед. В его руке я увидел рогатку, и перед глазами все потемнело. Кровь, стекающая со лба, залила мне глаза. Я с трудом сел. Развязав на поясе рубашку, я вытер лицо. На ощупь я дополз до речки. Сев в ледяную воду, я промыл глаза и рану на лбу. Я начал прокручивать все с самого начала, когда он начал меня соблазнять поиграть, до момента, когда я получил в лоб каменную пулю. Значит, Юмин тоже прекрасно знал, где заканчивается лес, и отлично представлял себе местность, может, даже получше, чем я. Он же первый игрок в нашем районе. Раз потратил все пули, значит, хотел усыпить мою бдительность. Тем более у него в кармане были спрятаны рогатка и галька. Он целился из-за дерева и ждал, когда я появлюсь. Бом-бом-бом-бом. Со стороны обрыва раздался звон колокола. Это был не ветер. Звонил человек. Юмин объявлял конец игры, сообщая, что он победил. Я выбрался из речки, повязал на поясе рубашку и, подняв валяющийся пистолет, побежал в сторону обрыва. Стопы были очень горячими, словно я бежал по огню. Весь пот на теле высох, а под языком выделилась кислая слюна. Боли я не чувствовал. Скорее, я даже забыл, что меня ранили. В глубине сердца зародилось желание. Надо исправить неверный результат игры. Нет, надо исправить несправедливость. Колокольный звон прекратился только тогда, когда я добрался до колокольни. Юмин сказал: «Стой!» Я не послушал и не остановил бег. Пытаясь восстановить сбившееся дыхание, побежал прямо к колокольне. «Остановись!» Кровь стекала мне на глаза, поэтому я видел все хуже и хуже. Небо, море и обрыв исчезли. Колокольня стала похожа на красную длинную лестницу. Посредине ее, словно тень, стоял Юмин. «Я же сказал, остановись!» Что-то быстро пролетело рядом с ухом. Я не разглядел, но был уверен, что это галька. В тот же момент около шеи пролетел второй камешек, затем над головой третий. Большими шагами я ринулся к колокольне. Раз, два, я схватился за перила и, оторвав ноги от земли, заскочил внутрь. Оказавшись перед братом, я протянул руку и с силой выхватил рогатку. Он вскрикнул. Его тело наклонилось в сторону моря. Когда я понял, что произошло, все уже кончилось. Юмина передо мной не было. Лишь в уши ударил крик падающего вниз брата. «Юджин!» Крик и эхо исчезли. Наступила ужасная и страшная тишина. Я задыхался, в ушах звенела кровь. Голова горела, словно я бродил по пустыне с горящей травой. Сквозь огонь я услышал голос мамы. «Юджин!» Крепко сжимая рогатку, я смотрел на серое море. «Это не я! Я ничего не сделал! Я пальцем не тронул брата!» Мама опять позвала меня. На этот раз голос послышался из-за спины. «Юджин!» Погиб отец, пытавшийся спасти утонувшего сына. Произошел несчастный случай. Погиб отец, пытаясь спасти утонувшего сына. 16 апреля около 10 часов утра на острове Тхандо, район Синангун, провинция Южная Чолла. В море утонули некий хан, 39 лет, Сеул, и его сын, 9 лет. Накануне днем они заселились в пансионат, находившийся на морском обрыве. Хан прыгнул в море, спасая сына, который играл рядом с заброшенной церковью и колокольней и упал с 15-метрового обрыва. Их унесло в море, и оба они погибли. Полиция проводит расследование, допрашивая второго сына, 8 лет, жену Ким, 36 лет, и администратора пансионата. Я стоял у стола под навесом, несколько раз перечитывая газетную статью 16-летней давности. Эта вырезка лежала в конце тетради и выглядела как сухой древесный лист. Видимо, мама вырезала ее еще в то время. Мне стало любопытно, зачем она ее сохранила. Может быть, на память, чтобы снова и снова вспоминать события того дня? Или, читая ее, говорила, что это все неправда, а на самом деле их убил Юджин? Бесполезный и запоздалый вопрос сильно соднил мое сердце. Если бы мама мне поверила, что это был несчастный случай, как поверил автор этой статьи, может, наша судьба была бы другой? И я, как и мечтала мама, был бы безвредным и обычным человеком. И мы прожили бы долго и счастливо. Я поджег вырезку зажигалкой и бросил на решетку гриля. Тетрадь с записями по листочку стал тоже бросать в огонь. Когда один лист полностью сгорал, я бросал следующий. Прошло много времени, прежде чем я полностью сжег все записи. Я будто кремировал себя живьем. В пепле я видел свою прежнюю жизнь, куда уже невозможно вернуться. Меня разрывали гнев, отчаяние и жалость к себе. Эти чувства превратились в страшное бурлящее течение. Печаль, которая была спрятана в глубине живота, поднялась наверх, как желудочная кислота. Тело обессилило. Все было хуже некуда, и настроение, и обстоятельства. Когда тлеющий пепел полностью погас, передо мной открылась реальность. Я стоял в шаге от момента, который нельзя было проигнорировать или отложить. Я узнал все, что должен был узнать, и получил ответ. Теперь нужно было принять решение, как мне поступить. Спина дрожала от холода. Я закрыл крышку гриля и спустился из-под навеса. Опустив голову, я медленно шел по дорожке из камней. Вот хоть бы на несколько секунд отложить принятие решения. Будь на моем месте Хэджин, как бы он поступил? Я остановился перед стеклянной дверью. Откинул голову назад и, прищурившись, посмотрел на серое небо, на фоне которого падал белый снег. Бледное зимнее солнце заходило за тучи. Я глубоко вдохнул и, сложив губы трубочкой, медленно выдохнул. Теплый, согревшийся в горле воздух белым паром поднялся в небо. Спина снова задрожала. Холод проникал даже сквозь зубы. В этот момент я вспомнил учение Дарвина «Адаптируйся или умри». Я подумал о смерти. Это был самый легкий способ. Повеситься, спрыгнуть с крыши или перерезать горло бритвой отца. Это было бы идеальным решением. Тогда можно избежать позорных наручников и не переживать о всеобщем осуждении. Но самое главное, это помогло бы мне не встречаться с Хэджином, разочарованным во мне и боящимся меня. Это я ненавидел больше всего. Но была одна маленькая проблема. Я пока не хотел умирать. По крайней мере, не хотел умирать рядом с мамой. Не хотел умирать только потому, что меня вынудили обстоятельства. Не только время, но и место, и способ я все должен выбрать сам. Сдаться полиции я больше не хотел. Даже представить было противно и страшно, как, сидя напротив полицейского, придется объясняться и рассказывать то, что не хотелось. А когда я живо нарисовал себе картину, как на следственном эксперименте я буду воспроизводить преступления в окружении полицейских и журналистов, я решил, что уж лучше умереть прямо сейчас. Поэтому я без колебаний отказался от второго способа. Будто его и не существовало. Значит, мне оставалось только одно — как можно скорее исчезнуть. Одно из двух — либо сейчас, либо никогда. А о том, как быть дальше, будет время подумать и позже. Я вошел в комнату и сел за стол. Я вспомнил дом родителей отца, куда каждое лето мы ездили вместе с мамой. Вспомнил бабушку, которая всякий раз обнимала меня и плакала. Вспомнил ее мягкую, нежную и пахнущую травой грудь, которой я умиротворенно прижимался лицом. Вспомнил ее бормотание, похожее на вздох, когда она гладила мой затылок. «Эх, бедный мой мальчик! Чем старше, тем больше становишься похожим на отца». Из ящика я достал паспорт. Еще год до окончания его действия. Я посмотрел на листы, испещренные печатями от виз. И на этот раз она обнимет меня. Даже узнав, что я натворил, спрячет меня на своей груди. Может быть. Мне казалось, что надежда слегка замахала крыльями. Я так хотел броситься к ногам идола по имени Надежда. Очень хотел пробраться к нему. Пусть для этого мне придется пройти по паутине. Я достал сотовый мамы. Взял из его чехла банковскую карту и включил компьютер. Но тут закаркал реалист. «Ты правда так думаешь? Ты уже забыл, что хотела сделать с тобой твоя мама, которая тебя родила? И теперь ты собираешься понадеяться на бабушку? Стоит ей узнать, что ты натворила, и она, как пить дать, сразу позвонит в полицию. А если и спрячет тебя, то сколько ты сможешь продержаться? Лучше ищи такое место, где тебя никто не знает. Там, где ты можешь обмануть людей и начать новую жизнь. Где-то на Земле должно быть такое место. Я зашел на сайт по продаже авиабилетов. Я наугад кликал разные странные города. Катманду, Джакарта, Манила, Лос-Анджелес, Дубай, Рио-де-Жанейро. Я остановился. Вдруг мне вспомнился один весенний день 8 лет назад, который мы провели с Хаджином вдвоем. Было воскресенье, день моего рождения. Несмотря на это, в 9 утра я должен был быть в школе, а вернуться только в 11, так как я учился в выпускном классе. Когда на рассвете я открыл глаза, на экране телефона увидел сообщение от Хаджина. «Давай встретимся в 10 часов на железнодорожной станции Йонсан». Я сразу догадался, о чем он. Несколько дней назад Хаджин спросил меня, что я хочу сделать в день рождения, и сказал, что я могу выбрать все, что пожелаю. Я понял, что он долго копил карманные деньги, чтобы сделать мне сюрприз. Я ответил, что хочу втайне от мамы совершить поездку в самое далекое из мест, куда можно съездить на один день. Это было моим заветным желанием, хотя я и не надеялся, что оно сбудется. Но, кажется, Хаджин решил его осуществить. Я невольно улыбнулся. «Значит, вокзал Йонсан?» В отличие от других дней, я энергично и радостно собрал сумку. Чтобы мама ничего не заподозрила, я положил в нее обычные вещи — учебники, тетради, пособия. Я вышел из комнаты, и Хаджин одновременно вышел из своей, с камерой в руке. Мама на кухне накрывала завтрак. На столе стоял суп из морской капусты, жареная скумбрия, которую я любил, и жареная стеклянная лапша чапчхэ, любимое блюдо Хаджина. Мы сели напротив друг друга. Хаджин спросил глазами, видел сообщение? Я кивнул. «Вы можете сегодня вернуться пораньше? Вечером устроим настоящий праздник», — сказала мама, поставив передо мной пиалку с рисом. Я взял палочки и покачал головой. «Я не могу уйти с самостоятельных занятий». Хаджин, зачерпнув ложкой суп, тоже покачал головой. «Извините, сегодня наш кружок поедет на остров Тебудо. Мы собираемся подыскать место, чтобы сделать фотографии для выпускного». Опущенное лицо, красная шея. Я переживал, вдруг мама это заметит. «Не нужно извиняться, не мой же день рождения». Мама, округлив губы, по очереди посмотрела на нас. В глазах читалось явное расстройство. Глаза намекали, могли бы и передумать. Я палочками накрутил лапшу, а Хаджин торопливо положил в рот ложку с супом. Через 20 минут мама высадила Хаджина на остановке 790-го автобуса, а через полчаса остановила машину перед воротами университета. Когда я открыл дверь, мама протянула мне купюру в 10 тысяч вон, карманные деньги на день. «Тебя забрать в 11?» «Да». Как только я закрыл дверь, мама тут же развернулась. Удаляющаяся машина обиженно показала свой зад. Подняв руку, я поймал такси и попросил побыстрее довести меня до метро. Как только я сел в поезд до Йонсана, мое сердце забилось чаще. Мне было неважно, что запланировал Хаджин и куда мы направимся. Самым главным было то, что мы просто куда-то поедем. Хаджин ждал меня у кассы, в которой продавались билеты на линию Сеул-Чоладдо. И вот в моей руке два билета на поезд КТХ до Мокпхо, который отправлялся в 10 часов 37 минут и обратный билет на 18:57. Как я и хотел, это было самым далеким местом, куда можно съездить одним днем. «Нравится?» — спросил Хаджин. Я кивнул. Мне было очень хорошо. Но, с другой стороны, я чувствовал себя дураком. Почему я до сих пор сам не додумался до такой простой вещи? Оттого, наверное, что боялся мамы. Или от того, что мы по-разному получали карманные деньги. Хаджин, которому давалось больше свободы, получал их сразу на неделю, а я каждое утро перед университетом по 10 тысяч вон. Мама установила такое правило, объясняя это тем, что я не умею тратить деньги. На 10 тысяч вон было особо не разгуляться. Еле-еле можно было перекусить пару раз в университетском буфете. Все деньги сразу уходили в тот же день, поэтому у меня даже мысли не было потратить их на что-то еще или куда-то поехать. Возможно, мама именно на это и рассчитывала. Куда он денется без денег? «Давай купим чего-нибудь поесть», — предложил Хаджин. Мы вошли в лотерию. Я взял бургер с креветками, картофель фри и кофе, а Хаджин — бургер с жареным на гриле мясом и кока-колу со льдом. В поезде мы почти не разговаривали. Нам было хорошо и так, без слов. Мы чувствовали себя умиротворенно и свободно, просто сидя друг напротив друга и глядя в окно. Мы проезжали горные склоны, усыпанные цветущими вишнями, ячменные поля с пригибающимися от ветра зелеными стеблями. большие города и маленькие деревни, и, наконец, добрались до Мопхо. До обратного поезда оставалось 4 с лишним часа. Денег оставалось чуть больше 20 тысяч вон. Учитывая наш бюджет и время, мы могли сделать только 3 вещи. Отдохнуть в парке, перед этим пообедав в столовой, поехать на такси к морю, погулять там пару часов и вернуться обратно на вокзал, или сходить в кино. Мы недолго совещались и сразу пришли к единому мнению остановиться на 3-м варианте. В кинотеатре неподалеку показывали фильм «Пока не сыграл в ящик», в котором играли 2 любимых актера Хеджина, Морган Фриман и Джек Николсон. Он как раз начинался через 15 минут, и на него не было возрастных ограничений. А на оставшиеся деньги мы могли даже купить пакет попкорна на 2. Автомеханик Картер и миллиардер Эдвард оказались соседями в больничной палате после того, как им поставили диагноз «рак легких». Они сошлись на том, что до смерти должны понять, кто они есть, составили список желаний и отправились в кругосветное путешествие. В списке дел, которые они хотели бы совершить, были самые разные вещи. Поохотиться в Серенгете, сделать татуировку, погонять на раритетных автомобилях, прыгнуть с парашютом, хохотать до слез и, наконец, завещать оставить их урны после кремации в самом красивом на свете месте. Несмотря на тему смерти, фильм был очень веселым и интересным от начала до конца. Все было бы идеально, если бы не какой-то козел, который сидел за мной и стучал по спинке сиденья. Но, в отличие от меня, Хеджин весь фильм просидел с недовольным лицом. Опять, как и во время просмотра «Города Бога», получалось, что постоянно смеялся лишь я, не улавливая настроение Хеджина. «Я не люблю, когда так сентиментально рассказывают о смерти», — неожиданно сказал Хеджин в поезде на обратном пути, когда мы уже подъезжали к Сеулу. Я, глядя в темное окно, безразлично спросил: «Почему?» «Потому что это то же самое, что намазывать ручную гранату шоколадом. Даже держа в руке гранату, не обязательно быть таким серьезным». Совсем ненадолго глаза Хеджина, который смотрел в окно, стали отрешенными. Так происходило всегда, когда он вспоминал дедушку. «Я прочитал в какой-то книге, что есть 3 способа защитить себя от страха смерти. Первый — подавление, когда надо забыть о смерти и жить, словно ее вообще не существует. Большинство людей именно так и живет. Второй — все время помнить о смерти и не забывать о ней, тогда ты понимаешь, что каждый день может оказаться последним, и жизнь становится самой большой благодарностью. Третий способ — смирение. Человек, который смиренно принимает смерть, ничего не боится. Даже в ситуации, когда можно все потерять, он сохраняет абсолютное спокойствие. Ты знаешь, что общего у всех этих способов?» Я покачал головой. Я не хотел не только отвечать, но даже притворяться, что думаю об этом. Мне казалось, что легче и удобнее вообще не думать об этих странных вещах, а просто умереть. Хеджин ответил сам: «Все они являются ложью. Это просто прикрытый страх». «А тогда что есть правда?» «Наверное, страх, потому что это самое искреннее чувство». Я больше не думал об этом, потому что для меня искренность вообще не важна. Я был не согласен с Хеджином, хотя не стал приставать к нему с расспросами, зачем он про это спросил. Мне просто до слез было приятно съездить с ним в это короткое путешествие, хотя я чувствовал голод. А кино было еще лучше. Больше всего мне понравился монолог Эдварда. Одним словом, я любил его и скучал по нему. Мне кажется, я буду думать так же, если смерть заберет Хеджина первым. Я был уверен, что и Хеджин сказал бы так же. Тогда я предложил ему: «Давай мы сделаем то же самое». «Что?» Хеджин отвел взгляд от окна и посмотрел на меня. «Напишем по одному желанию, которое мы хотим совершить до своей смерти, и обменяемся ими». Хеджин не очень хотел это делать. «Зачем? Мы же не дети. Неловко». Но когда я достал из сумки стикер и ручку, он сразу передумал. Одной рукой закрыл мне глаза, боясь, что я буду подглядывать, и старательно написал свое желание. «Обменяемся». Я отдал Хеджину сложенную в 4 записку. Хеджин сделал то же самое со своей. 1, 2, 3. Мы одновременно открыли записки и положили их рядом. «Целый год плавать на яхте по морю. Встретить Рождество в Рио-де-Жанейро в фавелах». «Про яхту — мое желание, а про Рио — Хеджина». Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись. Не было необходимости разъяснять. Хеджин прекрасно понимал, что значила для меня яхта. А я точно знал, как Хеджин хотел увидеть трущобы, которые были местом съемок фильма «Город Бога». Счастливые истории в большинстве своем неправда. Я вспомнил слова Хеджина, произнесенные им в тот день, когда мы выходили из кинотеатра. Я хотел спросить, какую правду он хотел бы там увидеть, но передумал. Поезд уже проезжал через реку Ханган. Скоро нам надо было выходить. Мы расстались на вокзале в восточном Инчхоне. Хеджин вернулся домой на автобусе, а я у ворот университета встретился с мамой и поехал домой с ней. Мама так и не узнала про наш секретный день, не узнала про мою мечту, не узнала, притворит ли Хеджин свою мечту в жизнь, потому что всегда была сконцентрирована только на своих. Если бы и узнала, то только сейчас, с помощью своей кредитки. Я достал из ящика флешку и вставил ее в компьютер. Каждый год, когда мы ездили на Сёбу, я сам занимался бронью билетов, поэтому вся необходимая информация сохранилась на ней. Подтверждение личности, копии паспортов Хеджина, мамы и моего. Я забронировал билет с открытой датой в оба конца, в Рио через Дубай, действительный 6 месяцев. Это был подарок на Рождество Хеджину. Когда он доберется до Рио, уже немного отойдет от удара. Ведь у него сильный характер. Но все, что произошло в этом доме, и мои секреты останутся вечной загадкой. Этого достаточно. Я представил удивленное лицо Хеджина, когда он получит по электронной почте билет. Ненадолго я забыл о своем положении, и у меня даже улучшилось настроение. А представив себе, как Хеджин с темным загорелым лицом бродит с камерой по переулкам в фавелах, я улыбнулся. В этот момент раздался стук в дверь. Неужели Хеджин уже проверил почту? Я немного растерялся. Согласно моему плану, он должен был обнаружить билет после моего отъезда. Я быстро положил карту мамы обратно в ящик, выключил компьютер и ответил: «Минуту!» Хеджин стоял в 2 шагах от моей двери. Его лицо не выражало ни удивления, ни радости. Наоборот, он был в сильном замешательстве. Лицо было бледным, взгляд дрожал, губы крепко сжаты. «Надо поговорить». Его голос был очень холодным и сухим, словно он проглотил железный прут. Я сразу почувствовал, как с моего лица исчезла улыбка. «Я скоро спущусь». «Нет, сейчас». Хеджин подошел ближе к двери, словно говоря, что будем разговаривать тут. Он был настроен решительно. Мне это не понравилось, но я посторонился. «Заходи». Войдя в комнату, Хеджин встал у стола и оглядел комнату. Однако он делал это ненамеренно. Его взгляд рассеянно блуждал вокруг, будто бродил по незнакомой местности, потеряв адрес. «Тебе дать стул?» «Нет, я присяду здесь». Хеджин подошел к кровати и сел на краешек. Он не знал, что ему делать дальше. Положил руки на бедра и вздохнул, затем сразу же облокотился на колени и согнул спину. Еще через секунду скрестил руки и снова расцепил их, подвигал вперед-назад плечами, потом опустил взгляд, посмотрел на ноги и, подняв голову, уставился на меня. Кажется, он подобрал слова. Я облокотился на край стола. «Ну, у меня к тебе есть один вопрос». Его голос беспокойно дрожал, словно он ехал на мотоцикле. Я почувствовал, что и тело его дрожит, и подумал, что, видимо, в горле комом стояли смешавшиеся слова и эмоции. Я умолял, чтобы его вопрос не совпал с моим предчувствием. Очень хотел, чтобы он спросил меня про билет. Тогда я найду, что сказать. Скажу, мол, помнишь, когда мы ехали из Мопхо на поезде, написали свои желания, и это мой последний подарок тебе. Кажется, мне придется отправиться в длительное путешествие. Я уезжаю в безлюдное место и пробуду там год. Не знаю почему, но меня очень сильно обеспокоили твои недавние слова о том, что мама оставила машину на парковке. Мама же никуда не уезжает без своей машины, тем более далеко. Я положил руки в карманы и посмотрел на кончики ног, и что с того? Поэтому я спустился на парковку, чтобы посмотреть через окно, вдруг в машине что-то осталось. У меня похолодело в груди. Это был темный и печальный холод, словно сумерки, которые сгущаются зимним вечером у северного окна. У меня возникло предчувствие, что пришло время потерять то, что я должен потерять. Но обнаружил, что рядом с маминой машиной припаркована машина тети. Я ощутил, что взгляд Хеджина направлен на мой лоб. Я услышал, что Хеджин глубоко вдохнул и выдохнул. Когда он успел туда сходить? Я даже не слышал, как открывалась входная дверь. Может быть, пока я сжигал под навесом тетрадь? Кусая губы, я ожидал, что он еще скажет. Странно все это. Обе оставили машины на парковке и куда-то уехали. Это же не может быть случайностью. Несмотря на это, я долго не решался. Не знаю почему, но не хотел узнать правду. Я то обрабатывал видео, то смотрел кино, то убирался в комнате. Всячески пытался отвлечься, но больше 2 часов не продержался. Поэтому вошел в комнату мамы. Я старался соображать как можно быстрее. Если больше он ничего не сделал, то, как мне казалось, я смогу найти оправдание. Тетя поехала с кем-то встретиться и пропустить по стаканчику, поэтому решила оставить машину у нас. Обещала вернуться поздно вечером, но не вернулась. Что и с кем она делала ночью, не мое дело. В гардеробной стояли мамины чемоданы. Большой и маленький. В маленьком я обнаружил одежду и сумку тети. Сперва я не понял, почему вещи тети, которая уехала от нас вчера в 5 вечера, лежат там. Хэджин разжал скрещенные пальцы и вытер ладони о ноги. Несмотря на это, я всячески пытался понять, могла ли мама уехать куда-то без сумки и машины? Могла ли тетя оставить свою одежду и отправиться куда-то босиком? Зачем ты запер мамину комнату, когда обычно этого никогда не делаешь? Хэджин встал, подошел ко мне и остановился. Он сжимал и разжимал ладони, а затем сунул их в карманы. Затем пристально посмотрел на меня. Его зрачки сжались, став размером со спичечную головку. В глазах читались смешанные чувства. То ли он очень торопился, то ли сомневался, то ли был разгневан, то ли не верил, то ли о чем-то умолял. Однако, сколько ни пытался, не смог отогнать ужасную мысль. Я интуитивно предчувствовал, что он скажет дальше, но не мог ничего произнести. В моей голове слышались отчаянные, болезненные крики: «Перестань! Остановись на этом! Заткнись!» Мысль о том, что что-то случилось на кровати мамы. Вчера, когда мне звонила тетя, она сказала, что устала и прилегла на ее кровати. Я очень хотел крепко-накрепко зажмурить глаза. У меня было такое ощущение, словно я сорвался с каната, по которому балансировал. Надо было немного подождать. Надо было потерпеть, пока я не исчезну. 10 минут было бы достаточно, чтобы я собрал сумку и вышел через железную дверь на крыше. Так было бы лучше для нас обоих. Тогда тебе не нужно было бы заговаривать об этих тяжелых вещах, а я бы отправился в путь, веря, что не потерял тебя. Поэтому я снял простыню. Остальное... Хэджин все-таки это сказал. Остальное... Расскажи сам. Мы долго, молча, не моргая, смотрели друг на друга, читая наши мысли. Мы, как 2 борца, схватившие друг друга за пояс, держали хватку. Он пытался не отступить, а я толкал его изо всех сил. Воздух в комнате был таким напряженным, что казалось, он раскрошится и осыплется, стоит чуть стукнуть его кончиком ногтя. У меня кружилась голова. Я придумывал, чтобы ему такое рассказать, но ничего не лезло в голову. Я не мог объяснить свои поступки разумно и логично, как диктор новостей. По правде говоря, я не мог определиться, как мне быть. В этот момент я впервые понял, что потерять кого-то труднее, чем убить. Хэджин сглотнул. На шее дрогнул остро выступивший кадык. Его глаза застилал страх. Вместе с тем, мне казалось, что он спрашивает меня: «Я что-то неправильно понял, да?» В глазах читалась надежда услышать от меня ответ: «Да, ты неправильно понял». Я крепко сжал зубы, боясь именно так и ответить. Я не хотел вести себя как трус, пусть я даже потеряю Хэджина. «Присядь. Будет долгий разговор». Мой голос звучал спокойно и не дрожал, чего я никак не ожидал. Хэджин покачал головой. Он выпрямился и скрестил руки на груди, показывая, что будет слушать меня стоя. Позавчера на рассвете глаза Хэджина медленно скользнули по моим глазам, словно камера оператора. Его взгляд двигался так медленно, будто мои глаза стали огромными, как сама Солнечная система. Я проснулся из-за запаха крови. Хэджин стоял у стола под навесом. Его шатало, будто он балансировал на крыше грузовика, мчащегося с огромной скоростью. Похоже, он увидел лицо мамы. Предметы, которые валялись у его ног, это подтверждали. Прозрачный пластик, мешок с удобрением, резиновый шланг, пила. Он стоял поодаль спиной ко мне, но я ясно угадывал его состояние. Я прислонился к столу и не двигался. Я не мог ничего делать, кроме как ждать Хаджина. Мне было тяжело, я задыхался. Казалось, я барахтался, и в конце концов свалился в ад, на дне которого плакал маленький ребенок, который всего лишь хотел быть понятым. Несмотря ни на что, ты же на моей стороне, верно? За 2 часа, пока Хаджин слушал мой рассказ, он не проронил ни слова. Мне даже показалось, что он не дышал. Стоял, словно каменное изваяние, и глядел мне в глаза. Его взгляд пригвоздил меня, чтобы я не мог врать или оправдываться, не мог отпустить. Клянусь, я и не пытался. Я не хотел преуменьшать масштаб случившегося, обманывать Хаджина или вызвать к себе жалость. Я просто старался логично объяснить ему, что произошло за эти 2,5 дня. Я старался рассказать ему не то, что я хотел, а то, что я был должен. Я изо всех сил подавлял в себе соблазн настаивать на своем, оправдываться и отрицать. Не скажу, что это было на 100% честным, но думаю, что достаточно. Я закончил свой длинный рассказ. У меня до сих пор такое ощущение, что я вижу кошмарный сон. Глаза Хаджина периодически менялись. То страшно горели, то заострялись, как кусок железа, то выглядели безразличными, то совсем отстранялись, словно подвал, закрытый дверью. Я замолчал. Сейчас не время оправдываться или умолять о понимании ради нашей дружбы. Молчание длилось долго. Оно было похоже на огромную водяную стену. Оно давило на мое тело с такой огромной силой, что казалось, вот-вот расплющит его. Оно было ледяным, беспощадным и страшным. Молчание, которое нужно было только переждать. Во мне нарастало отчаяние. Надежда, что Хаджин будет на моей стороне, что бы я ни натворил, кто бы чего ни сказал, потихоньку испарялась. Несмотря на это, я все равно ждал. В любом случае, он что-то должен мне сказать. Что-то вроде «сволочь» или «чтоб ты сдох». Тогда я смогу сразу покинуть свою комнату и пойти своим путем. Однако Хаджин так ничего и не произнес. Отвел от меня взгляд, прошел мимо и остановился перед стеклянной дверью на террасу. Его спина была такой же тяжелой и напряженной, как его молчание. Я чувствовал, что сейчас умолять его бессмысленно, но все равно протянул руку и схватил его за локоть. «Ты можешь проверить позже, после того, как я покину». Хаджин резко стряхнул мою руку, вернее, вздрогнул. Когда он краем глаза посмотрел на меня, я увидел отвращение, такое явное и сильное, что обмануться было нельзя. Холод окутал мое сердце. Все волоски на теле встали дыбом, словно от озноба. Когда Хаджин открыл стеклянную дверь, мои ноги дрогнули. Когда он сделал еще шаг, у меня возник импульс выбежать из комнаты. Чего я жду? Уходи отсюда! «Не шевелись», — сказал Хаджин, входя через стеклянную дверь. Он старался говорить как можно более безразличным тоном. Я оторвался от стола, но больше не двигался. За окном уже смеркалось. Хаджин большими шагами прошел по темной террасе и остановился перед резиновой бочкой. Словно муж, который уличил жену в измене, он очень сердито открыл крышку. И в следующий миг я услышал, как он ахнул. Крышка упала у него из рук и грохнулась на пол. Я вспомнил тетю, сидевшую внутри емкости, уткнув щеки в колени и закрыв глаза, будто спит. Я специально крепко закрыл ей глаза, которые все время всех оценивали, чтобы они больше ни на кого не могли смотреть. Хаджин отвернулся от тети, увидев то, что не должен был. Его лицо побледнело до синевы. Он не мог сделать и шага, видимо, ужасно боялся проверять дальше. Мне очень хотелось закричать: «Остановись!». Хаджин так стремительно прыгнул под навес, разве что не взлетел, что мне было его никак не остановить. «Тебе обязательно все это надо?». Стоя ко мне спиной, Хаджин сдвинул со стола доску. Я посмотрел ему в затылок и вспомнил позавчерашнее утро, когда я робко спустился в гостиную и обнаружил труп мамы. Вспомнил свой шок, когда ноги заскользили куда-то вдаль. Вспомнил, как все потемнело перед глазами, и я не мог двинуться с места, словно меня придавило. Вспомнил, как я сидел на коленях рядом с телом мамы и пытался зажечь в голове свет, чтобы что-нибудь сделать. Мне казалось, что Хаджин почти в той же последовательности переживает сейчас те же моменты. Или в его голове, как и у меня, взрывом разносится крик: «Это всего лишь сон!». Ожидание было долгим. Наконец Хаджин повернулся ко мне. Мой язык стал совсем сухим и прилип к небу, и я не понимал себя. Почему я так нервничаю? Почему смотрю на него с мольбой? Чего именно я жду? Хаджин вошел в комнату. Как слепой, он ощупал дверь, а затем прошел мимо меня. Его взгляд скользнул в воздухе. В глазах не было отрешенности, злости или печали. У него было лицо, как у человека, который упал и барахтается в воде. Конечно, ему было сейчас нелегко. Он был в замешательстве и отказывался во все это верить. Однако раз он велел мне не двигаться, должен же он был хоть что-нибудь сказать человеку, который повиновался. В конце концов, нарушить молчание пришлось мне. «Я сейчас уеду». Хаджин остановился в шаге от меня и, обернувшись, спросил. «Уедешь?» У него было такое выражение лица, будто он впервые в жизни услышал такое странное слово. А его наклонившийся подбородок говорил. «Куда? Как ты можешь?» «Прощай». Я протянул руку. Хаджин глянул на руку и посмотрел мне прямо в глаза. На переносице пульсировала вена, из сжатых губ вырывалось неровное дыхание. Глазам прилила кровь, зрачки двигались и потихоньку расширялись. Ресницы встали торчком, словно щипчики. Такие глаза я уже однажды видел, ночью, 2 дня назад, у мамы. Мне показалось, что я слышу ее голос. «Ты? Юджин, ты? Ты не должен жить!» Я убрал руку и кивнул головой, мол, понимаю. Для Хаджина мама была спасительницей. Она приютила его, когда он стал сиротой, и 10 лет заботилась о нем. Для него моя мама была как родная, и теперь он ее потерял. Естественно, для него это был серьезный удар. Вряд ли он способен меня понять. Ну, ладно, я просто хотел... В лицо мне ударил кулак. Хаджин вложил в удар всю свою силу. В ушах зазвенело, а подбородок съехал в сторону, я пошатнулся. «Прощай!» С этим вопросом он ударил меня кулаком в грудь. Было такое ощущение, что сломались ребра. Из горла раздался стон, и я стал задыхаться. Я невольно схватился за грудь и согнулся. Острая, тяжелая боль прошла через грудь и спину. «Прощай!» Теперь голос был наполнен гневом. Я с трудом поднял голову и хотел ответить «да», но не смог выдавить ни слова, потому что кулак, прилетевший спереди, ударил меня в шею. Из горла хлынуло что-то кислое. Мир закружился под ногами. Я не удержался и рухнул на пол. Хаджин подскочил и сел верхом на меня. «Как ты можешь такое говорить, сволочь?» На меня посыпались удары. По левой щеке, по правой, в глаз, в нос, по губам, по подбородку. Он бил без разбору, будто я попался ему в тот момент, когда он очень хотел кого-то ударить. Он был взволнован и бил беспощадно. Мои глаза моментально опухли. Я почти ничего не видел, теплая кровь залила все лицо. В разбитом рту, казалось, выпали все зубы. Я расслабился и откинулся на спину. Я не сопротивлялся и не защищался. Чем больше ударов я получал, тем яснее становился мой разум. Беспокойство улеглось, словно все это было неправдой. Ситуация была, конечно, хуже некуда, но мне стало гораздо лучше. Страшно бьющийся пульс пришел в норму. Я чувствовал, будто получил прощение после исповеди, на которую было трудно решиться. «Как ты можешь такое говорить, сволочь?» Хаджин схватил меня за грудки и тряс, как сумасшедший. В ушах звенело. Передо мной все плыло, его лицо сделалось размытым. Несмотря на это, я заметил, Хаджин плакал. Он плакал, как ребенок, скривив плотно сжатые губы, покрасневшие глаза моргали, а тихий плач шел откуда-то из глубины живота. «Зачем ты это сделал? Зачем? Дурак, что с тобой будет?» Я стиснул зубы, сдерживая плач, комом стоявший в горле. Хаджин плакал теперь навзрыд. «Что с твоей жизнью? Сволочь, что с тобой?» Хаджин отбросил меня и повалился на бок. Избили меня, а валялся почему-то он, в изнемождении, широко раскинув руки и ноги. Я закрыл глаза. Я слушал его резкие всхлипы и думал над его последними словами. «Что с твоей жизнью? Что с тобой?» И закончил вместо него. «Будем делать». Мне очень хотелось поверить, что он рыдает гораздо сильнее, чем когда умер дедушка, по мне. Я с трудом проглотил наполнившую рот кровь. Теплый сгусток медленно пополз вниз, как улитка. Кровь опустилась в желудок. В груди безнадежно вращались часовые стрелки. Тик-так. На улице стемнело, к стеклу прилипли снежинки. Вокруг было настолько тихо, что мне даже показалось, что можно услышать звук летящих снежинок. Всхлипывания Хаджина теперь шли из груди. Через некоторое время рыдания стихли. Он лежал на полу и совсем не шевелился. Наверное, он, как и я, слушал, как падал снег. Наше длительное молчание нарушили напольные часы в гостиной. Раз, два, шесть. Когда часы закончили свой бой, я услышал, что Хаджин поднимается. «Поднимайся, надо поговорить», — сказал Хаджин. Я поднялся и сел. Капли крови одна за другой барабанили по полу. Хаджин встал, взял несколько влажных салфеток и протянул мне. Его волосы были насквозь мокрыми, словно он только что вышел из бассейна. Получалось, один бил и был весь мокрый от пота, другой получал удары и был мокрый от крови. Несправедливо, конечно, но меня это не слишком волновало. Я подумал, что может это даже и к лучшему. Я послушно взял салфетки и заткнул ими ноздри, откуда текла кровь. «Даю тебе 2 часа», — сказал Хаджин. Я еле-еле приоткрыл опухшие веки и посмотрел на него. «Помойся, морально подготовься и спускайся к 8». Выпрямив спину, я сидел прямо напротив Хаджина. «Помыться? Это я понял, а вот морально подготовиться? Нет. К чему это он клонит?» «Сдайся». Я был ошарашен. Казалось, голова взорвалась, будто в лоб мне неожиданно попал камень, как 16 лет назад, когда брат стрельнул в меня из рогатки. Это лучшее решение. Хаджин встал, я тоже. Я смотрел в его глаза, в них до сих пор стояли слезы. Эти слезы были не из-за меня, он рыдал не из-за меня, не из-за того, что он меня так избил. Ему просто досадно, что я стал убийцей. Я что, заблуждался? Только тогда я смогу что-нибудь сделать. Я хотел спросить его, о чем это он. Мне было любопытно, что можно сделать, когда все уже случилось. Он что, собирается нанять мне адвоката или умолять сократить срок благодаря тому, что я явился с повинной? Или до самой моей смерти будет носить мне в тюрьму передачи? Или хочет сказать, что обо всем позаботится, а ты, мол, не переживай и отправляйся в тюрьму? Это он так меня подбадривает? Если убежишь, все равно долго не протянешь. Я это знаю, отлично знаю. Но что бы там ни было, хочу сам принять решение относительно своего будущего. Я искренне хотел его попросить, умоляю, перестань. Главное, чтобы ты хранил молчание. Только на день закрой глаза. Как только ты выйдешь из дома, я сразу позвоню в полицию. Глаза Хаджина сузились и стали холодными. Я почувствовал, как испарились слова, которые я хотел сказать. Дыхание резко ускорилось, температура тела подскочила. «Ты не сможешь выйти втайне от меня. Я охраняю входную дверь, а крышу будет сторожить Хэла». Хаджин протянул руку. «Отдай бритву». В животе бурлил нервный смех. «А это еще зачем? Он что, боится, что я себя убью? В доме полно всего, чем можно перерезать себе горло, не только бритва. На крыше есть пила, а на столе канцелярский нож. На кухне мамин любимый немецкий нож. Захочу, могу и голыми руками свернуть себе шею. Он что, считает меня идиотом?» Я вынул из ноздрей салфетки, вытер рукой кровь и открыл ящик. Когда я протянул Хаджину бритву, то почувствовал, что его глаза на секунду дрогнули. 2 часа, и не больше. Его взгляд снова стал спокойным и хладнокровным. В тихом, ясном голосе звучала сталь. Это было незнакомо, но и в то же время привычно. Мне показалось, что я стою не перед Хаджином, а перед мамой, воплотившейся в его тело. Навряд ли, конечно, но на всякий случай проверил. «Ты точно этого хочешь?» «Да». Такая уверенность без капли сомнения пробирала меня до костей. Хаджин положил бритву в карман и вышел из комнаты. Его шаги были решительными, не ожидая, что я передумаю. Когда он спустился вниз по лестнице, у меня подкосились ноги. Я обмяк и плюхнулся на пол. Прислоняясь к ножке стола, я задумался о явке с повинной. Меня, как и прежде, воротило при одной мысли об этом. Но и от побега за границу теперь тоже пришлось отказаться. Выехать из нашего района, не говоря уже об аэропорте, будет трудно. Хаджин, который всегда держит свое слово, такой уж у него характер, наверняка, как только я исчезну, сразу позвонит в полицию. Нельзя сказать, чтобы я этого не предвидел, но, оказавшись перед фактом, был в замешательстве. Я бы рассмотрел явку с повинной, если бы это хоть как-то облегчило мое положение. Но какой в этом толк, если абсолютно все равно, сдамся я сам или же меня арестуют? Если уж и стоит о чем задуматься, так это о тяжести вины. Не моей вины, а Хаджина. Вины за то, что он ничего не подозревал до того, как все случилось, за то, что погибла мама. Я не исключал, что Хэджин хочет искупить эту вину, заставив меня сдаться. Или, может, он чувствует ответственность за то, что, узнав о моих деяниях, теперь в ответе за меня. Или он слишком разгневан из-за смерти мамы и моих преступлений и не может меня отпустить. А всю жалость ко мне он выплакал, и она улетучилась. В итоге я должен принять решение. Хэджин или я? Ответ был ясен, но выбрать было сложно. В этом не было ничего странного. У меня еще оставались к Хэджину чувства. Если их исключить, сделать выбор будет так же легко, как при покупке пары ботинок. Я должен прежде всего думать о практической пользе и цене. Но проблема заключалась в том, что я сейчас покупаю не обувь. Хэджин был человеком, к которому я относился с большим сочувствием. Что я не выберу, я буду жалеть об этом до конца жизни. Я оказался в ловушке. Время неумолимо тикало. Стрелки часов миновали половину и приближались к 7. Я не хуже профессионального рыбака выудил из своей головы мысль, которая со вчерашнего дня плавала в моем подсознании и которую я изо всех сил старался не поднимать со дна. Надо просто пойти и купить обувь. Я встал. С этого момента я больше не колебался. В голове сложилась полная картинка, словно давно была запрограммирована моим подсознанием. Переменной, которую надо было принять во внимание, была лишь патрульная машина, которая регулярно объезжала наш район. Сперва я достал из ящика вещи, от которых надо было избавиться. Сотовый мамы, ее кредитка, жемчужная сережка, ключ от двери на крыше. Я надел перчатки из латекса и бумажными салфетками стер с них свои отпечатки. Затем положил все эти вещи в карман куртки с надписью «Частный урок», которую достал из шкафа. После этого я вышел на крышу и убрал ветровку в стол под навесом. Висевший у крана тряпкой, я стер отпечатки пальцев с крана и с резиновой бочки. Перчатки бросил в гриль и сжег. Когда я вернулся в комнату, было 7:47. Я заспешил. Из канцелярского ножа я достал лезвие и отломил от него кусочек размером с фалангу пальца. Затем вынул из книжного шкафа две купюры по 50 тысяч вон каждая, которые отложил на черный день. Кусочек лезвия и деньги я сложил в пакет и, герметично завязав его клейкой лентой, прикрепил у себя на бедре. Потом надел свободные спортивные штаны и рубашку в клетку. Рукава я застегивать не стал. В этот момент снизу раздался звонок в дверь. Я остановился и прислушался. Донесся тихий звук шагов, идущих к входной двери. Затем дверь запищала и открылась. Примерно через минуту на столе зазвонил мой сотовый. Когда я нажал на кнопку, Хэджин тихо сказал: «Спускайся». Хэджин стоял у двери в мамину комнату. Прислонившись к ней спиной и скрестив руки на груди, он наблюдал, как я спускаюсь. Когда я дошел до последней ступеньки, я заметил, что в доме, кроме Хэджина, были еще двое. Мужчина с козлиными глазами и мужчина средних лет в черном пальто. Они сидели на диване в гостиной. Наверное, это их Хэджин недавно впустил в квартиру. Мужчины были мне знакомы. Я сразу их вспомнил. Следователи, которые расследовали убийство девушки в жемчужной сережке, их я уже видел в пирожковой. Я опустил одну ногу вниз со ступеньки, да так и замер на месте. Радар на затылке искал самый короткий путь к отступлению. Бегом подняться наверх, выбежать через дверь на крыше и вниз по лестнице. Если в доме два следователя, значит, на улице в два раза больше полицейских уже наверняка перекрыли улицу. Или, может быть, они полностью окружили дом, поскольку преступление серьезное. У меня свело живот, перед глазами все потемнело. Я даже представить себе такого не мог. Не мог предвидеть, что Хэджин нанесет мне удар в спину. Я уже видел, как меня, который ничего не успел предпринять, схватили и, надев наручники, увезли на глазах у всех жителей. Я опухшими глазами посмотрел на Хэджина. «Как ты мог так поступить? Ты же обещал подождать. Я не убежал, и 8 еще нет!» Хэджин бросил взгляд в сторону стойки. Мне показалось, что он просил меня подойти к ней. Следователи переводили взгляд то на меня, то на Хэджина. Вполне естественная реакция, учитывая, что я выглядел, будто меня избили до полусмерти. Более того, я не смыл следов крови, поэтому выглядел еще страшнее. Кто меня избил, тоже было очевидно. Вряд ли я сам себя так отколошматил. Я был и так расстроен и чувствовал себя преданным, А теперь мне еще стало стыдно. Если я сейчас не убегу, то буду не только избитым, но и дураком. Однако, если меня поймают, из избитого дурака я превращусь в избитого идиота, который не смог убежать. Я зашел в гостиную, повернулся и, выпрямив спину, двинулся к стойке. Я очень старался дышать спокойно и не показывать свои чувства. К счастью, мне это удалось. Когда я остановился перед стойкой, я снова овладел собой. Тем временем Хэджин направился от маминой комнаты к перегородке, разделяющей кухню и лестницу. Он, не глядя на меня, представил визитеров. Они сказали, что из полиции. Почему он говорит в косвенной речи? Я присел у стойки и, скрестив руки, сделал непроницаемое лицо. Рядом с угловым шкафом забили напольные часы. 1, 2, 8. Как только закончился бой, Хэджин, глядя на следователя, сказал: «Теперь объясните, зачем вы пришли». Следователь в черном пальто встал с дивана. Несмотря на крупное телосложение, его движения были стремительными. Только я подумал, что он встает, а он уже стоял перед нами. Достав из кармана полицейского удостоверения, он показал его нам. Его рука приблизилась и удалилась так быстро, словно удар боксера, поэтому я толком ничего не разглядел. Понял только, что он лейтенант Чхве Ихан. Он убрал удостоверение обратно в карман и спросил: «Вашу маму зовут Ким Чи Вон?» «Верно», — ответил Хэджин. Я был немного удивлен, почему детектив спросил про маму, а не про меня. И эти странные недавние слова Хэджина. Вряд ли человек спросит у людей, которых сам пригласил, зачем они пришли. Такое обычно спрашивают у тех, кто явился без предупреждения. Если это так, значит, следователи пришли не за мной. «А вас как зовут?» — спросил лейтенант Хэджина. После того, как тот ответил, Чхве Ихан посмотрел на меня. Похоже, и лейтенант Чхве, и козлиноглазый меня не узнали. Ничего удивительного. Трудно понять, что студент, с которым случайно встретились в Пирожковой, и убийца — одно и то же лицо. Я с трудом открыл распухший рот и нечетко сказал: «Меня зовут Хан Юджин». «Значит, это с вами позавчера разговаривали полицейские, которые приехали сюда по заявлению Ким Чи Вона на взломе?» Хэджин удивленно смотрел на меня. Я ответил «да». Теперь я был уверен, что следователи пришли не потому, что их вызвал Хэджин. Но, конечно, Хэджин не мог повести себя иначе, даже испытывая ужас и страх. Я успокоился. Мне ничего не угрожало, но это только пока. Мое положение все равно не изменилось, просто мой конец переносился на попозже. Моя жизнь по-прежнему зависела от Хэджина. Я был как цикада, зажатая в его руке. «А где Ким Хэ Вон?» Меня передернуло. Вопрос был совсем неожиданный. Я чуть было не закричал: «Тетя!» Но вопрос задал Хэджин: «Тетя?» Она сказала, что вчера приехала сюда. Ее здесь нет? Хэджин повернул голову и посмотрел на меня. «Отвечай сам, мне нечего сказать». «Вчера она приехала около 2, а в районе 5 уехала». «Около 5. А кто был в это время дома? Вы оба?» «Только я один». «Тетя часто к вам приезжает?» «Нет». «Получается, у нее был какой-то повод. Можно спросить, почему она приезжала?» Я мельком посмотрел на Хэджина. Он стоял, прислонившись к перегородке, и, скрестив руки, смотрел себе под ноги. Мол, опять отвечай ты. Я сглотнул, слюна с болью прошла через болевшее горло и открыл рот. Я старался отвечать максимально коротко. Я сказал, что она приезжала поздравить меня и потом уехала. «А когда уходила, ничего не сказала?» «Нет». «Случайно не помните, в чем она была?» Я пытался вспомнить. Серое пальто, джинсы, черный свитер и бусы. «Кажется, она была в джинсах и свитере. Точно не помню». Лейтенант перевел взгляд на Хэджина. «А где вы были вчера?» «Я был по делам в МОПХО. Какое это имеет значение?» Хэджин поднял глаза, а лейтенант продолжал расспрашивать. «Вы ездили в командировку?» «Можно и так сказать». «А во сколько вернулись домой?» «Чуть позже 10. Почему вы спрашиваете?» Голос Хэджина немного повысился. Лейтенант, не обращая на это внимания, продолжал. «Чем вы занимаетесь? Работаете в фирме?» Хэджин крепко сжал губы, словно ничего не собирался говорить, пока полицейский не скажет цель визита. В то время как лейтенант отвлекал наше внимание, козлиноглазый встал с дивана и медленно направился к угловому шкафу. «Что это за ядовитый запах? Хлорка? Вонь какая!» Пробормотал он себе под нос, хотя и довольно громко, и остановился перед шкафом. Он посмотрел на висевшую на стене семейную фотографию, которая была сделана в тот день, когда мы с Хэджином стали братьями. Я мельком посмотрел на него и снова перевел взгляд на лейтенанта. Надеюсь, следов крови на фотографии нет, в том месте я все протер. Раз я там ничего не увидел, значит, и козлиноглазый, скорее всего, не увидит. Мы пришли, потому что не смогли связаться с Ким Хэ Вон, уступил лейтенант. Мы связывались с ней по делу о пропаже Ким Чи Вон, но ее сотовый был выключен, поэтому мы позвонили ей домой. К телефону подошла домработница и сказала, что Ким Хэ Вон поехала к сестре. Вот мы и пришли сюда. Кроме того, нечасто из одного дома почти одновременно поступают заявления о взломе и пропаже человека. «Вы сказали заявление о пропаже?» — выпрямившись, спросил Хаджин. На его лице было явное удивление. «Вчера в полдень от Ким Хэ Вон поступило заявление. Значит, вы говорите, она приехала сюда после заявления. И вам об этом ничего не рассказала?» Хаджин опять взглянул на меня. Я безразлично смотрел на него. Теперь я точно понял, что предприняла тетя. Чтобы узнать, где мама, она просто заявила о ее пропаже. Проблема заключалась лишь в том, что полиция никогда не приезжает сразу, узнав, что человек отсутствует всего день или два, если это не ребенок, конечно. Чтобы они поторопились, надо было что-нибудь придумать. Поэтому и последовало ложное заявление о взломе. Женщина, которая проживает в районе, где произошло убийство, сделала ложное заявление о взломе, а на следующий день поступило заявление о том, что эта женщина пропала без вести. Это должно было расшевелить полицейских, таков был ее расчет. Или она надеялась, а вдруг полицейские сразу придут. Поэтому она смело заявилась к нам домой, где я был один. Однако полиция опоздала на день. «Вы сказали, что поехали в МОПХО по делам. А чем вы занимаетесь?» Лейтенант не забыл свой вопрос и его задал снова. Когда Хаджин ответил, что работает на киноиндустрии, последовали несущественные вопросы. Что он конкретно делает, над какими фильмами работал, их показывали в кино, в МОПХО поехал из-за кино. Хаджин неторопливо отвечал. Когда, почему, с какой целью ездил в МОПХО, во сколько вернулся домой на поезде. «Значит, дела вы закончили в 2 часа и потом провели время на побережье реки Йонсонган?» — спросил лейтенант. «С кем вы были?» «Я был один». «Значит, на обратный поезд в Сеул вы тоже сели один?» Хаджин подтвердил, а лейтенант кивнул головой. «Тогда поговорим о Ким Чи Вон». «Ничего себе, разговор только начинается. Когда же он собирается закончить? К старости, когда я помру?» Но больше всего меня выводил из себя козлиноглазый, который неожиданно исчез из виду. Он же не мог зайти в комнату мамы. Я прекрасно понимал, что вряд ли это возможно, но испугался и закричал. «Что вы ходите по всей квартире?» «А-а-а-а!» Вытянутый подбородок козлиноглазого высунулся из-за угла со стороны лестницы. «Я впервые вижу двухуровневую квартиру, стало любопытно взглянуть». Когда наши взгляды встретились, он с хитрым выражением лица спускался с лестницы. «Родом-то я из деревни. Но почему все-таки так сильно пахнет? Я даже глаз нормально открыть не могу». Козлиноглазый прошел мимо Хаджина и остановился у входа на кухню. Заглянул туда и громко, чтобы все могли услышать, пробормотал. «Здесь что, разлагается труп?» Я посмотрел на лейтенанта, намекая «зови своего подчиненного к себе». Однако было видно, что лейтенант не собирался этого делать. Вместо этого он заговорил о Ким Чи Вон. «Когда, во сколько ваша мама ушла из дома?» «Утром 9 декабря, но точного времени я не знаю. Я заметил, что ее нет, только когда проснулся». Я чувствовал на себе взгляд Хаджина и полностью повторил следователю то, что рассказал ему. «А чего стыдиться, раз правду все равно не скажешь? От того, что будешь стыдиться, высокоморальнее не станешь». Лейтенант слушал, то кивая головой, то встречая со мной взглядом. Время от времени он задавал мне обычные вопросы. Было ли что-нибудь странное в поведении или словах мамы? Часто ли она уезжает на ретрит? Она всегда ездит одна? Пытались ли мы с ней связаться? Почему нас не насторожило, что мы не можем до нее дозвониться? Потому что она обычно отключает телефон, когда отправляется в ретрит. Странно. Сын, который с ней проживает, считает, что ничего странного. А сестра, которая живет отдельно, почему-то заявила о ее пропаже, более того, не посоветовавшись с сыном. Я промолчал, подразумевая, что мне нечего сказать. «Как вам кажется, куда отправилась мама? Куда она собиралась?» «Я не знаю. У нее нет близких подруг. Она иногда общается с людьми из церкви, но не знаю, на этот раз она поехала с ними или нет. У вас, случайно, нет ее контактов или записной книжки, куда она записывает телефоны?» «Нет, все номера, наверное, у нее в мобильном. Вы ни одного телефона не знаете? Когда я сказал нет, он долго смотрел на меня. Как можно не знать ни одного телефона подруг мамы? Меня подмывало задать ему вопрос. Вы-то сами знаете контактные данные подруг своей мамы? Вы тоже не видели, как ваша мама уходила из дома? А лейтенант переключился на Хаджина, который все это время молчал. Тот ответил, что не видел. А вы-то почему не видели? Я заметил, что у Хаджина покраснели кончики ушей. Ему было неуютно от того, что я на него смотрел, но я все равно не отвел глаз, чтобы он не передумал и не ляпнул ничего лишнего. Я сдерживал его как мог. Предыдущей ночью я по работе остался в студии одного знакомого в районе Санамдон. Значит, ваш приятель был с вами? Нет. Он не живет в мастерской, я был там один. То есть вы утверждаете, что каждый раз, когда из дома исчезала мама или тетя, вы всегда отсутствовали? Хаджин хотел что-то на это сказать, но промолчал. Моментально покраснело не только его лицо, но и уши. Лейтенант тоже молчал, пытаясь понять, что означают раскрасневшееся лицо и волнение Хаджина. А козлиный глаз уже стоял перед угловым шкафом и притворялся, что рассматривает фарфоровые фигурки. «Тогда попробуем подвести итог», — нарушил молчание лейтенант. «Никто не видел, как ушла Ким Чи Вон. Старший брат не ночевал дома, а младший спал в своей комнате. В тот же день после обеда некто, кто назвался Ким Чи Вон, позвонил и ложно заявил о взломе. А на следующий день сестра Ким Хэ Вон заявила о пропаже Ким Чи Вон, после чего приехала сюда, и с тех пор с ней тоже невозможно связаться. И на этот раз старшего брата тоже не было дома, а младший был. Я правильно понял?» Я сказал «да», а Хаджин спросил. «Вы хотите сказать, что пришли сюда, потому что мама и тетя пропали?» «Вы тоже наверняка знаете, что позавчера в этом районе произошло убийство?» — спросил козлина глазой, подойдя к лейтенанту. Мы с Хаджином ничего не ответили. Примерно в то же время в том же районе по очереди исчезли две женщины, причем сестры. Связь с обеими прервалась почти сразу, как они вышли из дома. В таком случае мы должны предположить, что эти события могут быть связаны между собой. В связи с этим я хотел бы вас кое о чем попросить». Козлина глазой смотрел по очереди то на Хаджина, то на меня. «Мы хотели бы осмотреть комнату мамы. Конечно, в вашем присутствии». Я выпрямил спину. Мне стало тяжело дышать, словно я туго затянул на горле галстук. Последним в комнате был Хаджин. Вряд ли он привел все в порядок перед тем, как подняться в мою комнату. Возможно, вещи тети, которые он обнаружил в чемодане, валяются на полу, простыня отдернута и кровавый матрас прямо на виду. «Зачем вам осматривать мамину комнату?» — спросил Хаджин, ответил лейтенант. «Пространство, где проживает человек, и есть сам человек. Это поможет нам лучше разобраться в ситуации, понять, что случилось. Может быть, убедимся, что она и правда поехала на ретрит». Хаджин смотрел прямо на лейтенанта и молчал. Его красное лицо еще больше покраснело, а я, наоборот, задыхаясь, посинел, будто мне надели на шею веревку, и я болтаюсь на ветке дерева. Все полностью зависело от Хаджина. Если я им откажу, а Хаджин разрешит, то они с удовольствием туда пойдут. «Когда мама узнает, ей это не понравится», — наконец произнес Хаджин. Лейтенант словно ожидал такого ответа, но на его лице читалось разочарование. На этот раз заговорил козлиноглазый. «А если с вашей мамой что-то случилось?» Хаджин прервал его и сказал: «Получите и предъявите ордер».